Глава вторая, в которой рыба-молот окунается в водоворот сложных человеческих отношений в семье панибратца, получает возможность оценить достижения японской робототехники, принимает участие в подготовке таинственного обряда, посещает башню-призрак и открывает весьма нелицеприятные грани характера и ужасные гастрономические вкусы своего нового хозяина. На улице панибратца, а вместе с ним и рыбу молота, ждала целая кавалькада машин представительского класса. Один Мерседес с мигалкой, одна Ауди и один внедорожник Лексус. У машин топтались два телохранителя, еще двое стерегли подходы к подъезду хрущобы. Рыба нисколько не удивился бы, если бы во дворе обнаружились серьезные люди в штатском, а на крышах соседних домов — снайперы из Альфы. Панибратец о чем-то тихо переговорил с вышедшим проводить его Пупу, после чего оба вершителя человеческих судеб пожали друг другу руки. Спустя секунду красный шелковый халат и смуглые татуированные икры Пупу растворились в темноте подъезда, и рыба-молот остался один на один с туманным будущим повара олигархической семьи. До того, как остаться, он думал о Кошкиной и о том, что как-то нехорошо все получилось. Бывшая жена проявила человечность и откликнулась на его призыв о помощи, а он вместо благодарности сунул ей говна на лопате. Покаянные мысли о Кошкиной и говне испарились, как только панибратец кивнул в сторону бронированного мерса, приглашая внутрь. Внутри, на переднем пассажирском сиденье, обнаружился еще один человек. Юноша в очках в золотой оправе, одетый так же безупречно, как и сам панибратец. В правое ухо юноши был вставлен миниатюрный микрофон, а на коленях стоял открытый ноутбук. Панибратец и рыба заняли места позади шофера и юноши, и машина сразу же взяла с места. «Нужно пробить одного человечка, Вадик!» — сказал панибратец юноше. Вадик кивнул, и пальцы его замерли над клавиатурой. «Фамилия, имя, отчество, год рождения, годы и места учебы, места работы, домашний адрес, электронный адрес, номера телефонов, номер ИНН». «Чьи?» — не понял рыба. «Твои? Чьи же еще?» Рыба открыл было рот, чтобы слить всю информацию о себе, но с ужасом обнаружил, что ничего не помнит, кроме номера ИНН и того, что он новая реинкарнация Будды. Все остальное, включая фамилию, имя, отчество и домашний адрес, ускакало на карусельной лошади в неизвестном направлении. Оставалось лишь тянуть время в ожидании, что лошадь, сделав круг, все же вернется к исходным рубежам. «Ну?» В голосе панибратца послышались недовольные нотки. «Что молчишь?» «Постоянного электронного адреса нет», — отрапортовал рыба. «Плохая память на пароле. Приходится каждый раз заводить новый ящик». «А резюме как рассылаешь?» «Не рассылаю. Сарафанное радио». «И срабатывает?» «Случается, что срабатывает. Номер ИНН следующий». И рыба медленно, притормаживая на каждой цифре, продиктовал свой ИНН. «Не такая уж плохая у тебя память», — заметил панибратец, наблюдая, как Вадик вводит полученные данные в компьютер. «А насчет всего остального как?» «Фамилия, имя, отчество?» «Да». Рыба уже представил себе, как его на полном ходу выбрасывают из мерса, но не сразу, а постепенно, держа за ноги, И его бедная голова взрезает асфальт, подобно ледоколу, взрезающему льды. Вот только кто будет держать его за ноги? Интеллигентный Вадик или сам панибратец? Нет, панибратец не станет делать лишних телодвижений. Панибратец просто его испепелит. «Джонатан Ливингстон!» Неожиданно для себя ляпнул рыба. Возможно, панибратец кое-что слышал о чайке или даже читал Ричарда Баха в Ротопринте в период своей комсомольской юности. Иной юности у панибратца быть не могло, поскольку выглядел он никак не меньше, чем на 45. С другой стороны, вполне вероятно, что панибратец был сыном карьерного дипломата, служившего в посольстве на Западе или на Востоке, но вне зоны советского влияния. Это не исключало комсомольской юности, но добавляло осведомленность о драконьих повадках. Ведь хорошо известно, что драконы существовали и существуют везде, за исключением бывшего СССР и его правопреемницы России. «Джонатан Ливингстон?» — переспросил дракон, и его левая бровь приподнялась и с легким шорохом раскрылась, как раскрываются веера или крылья летучей мыши. «Это псевдоним, что ли? Впервые слышу, что у поваров существуют псевдонимы». Это имя чайки из книги. Чайка по имени Джонатан Ливингстон. Слыхали про такую? Теперь уже приподнялась правая бровь панибратца. «Ты меня за дурака держишь?» «Нет». «Ты сам дурак?» «В хорошем смысле этого слова — да». Рыба и глазом моргнуть не успел, как увидел перед собой самого настоящего дракона, а не его аллегорию. Лицо панибратца, до этого вполне человеческое, изменилось до неузнаваемости. Рот вытянулся в сплошную линию едва ли не от уха до уха. На щеках проступили кожаные наросты, похожие на плавники. Желтые глаза округлились, и зрачки в них приобрели сходство с вертикально поставленными зрачками любой из существующих рептилий. «Интересные какие линзы у вас!» — холодея от страха, пролепетал рыба. Внутри панибратца что-то заклокотало, как будто там шли неведомые геологические и геотектонические процессы. Безгубый длинный рот приоткрылся, из него вылетело облачко пара. А следом показались отблески огня, основная масса которого застыла на уровне гортани. Тут рыба заметил, что прямо перед его носом непринужденно упала заслонка, отделяющая заднее сиденье от передних. Мощный загривок шофера и утонченный затылок секретаря Вадика скрылись. Не исключено, что навсегда. А рыба-молот оказался во власти огнедышащего панибратца, без всякой надежды на спасение. В том, что панибратец с минуты на минуту пустит огонь в дело, можно было не сомневаться. Как и в том, что салон бронированного автомобиля используется по двойному назначению. Еще и как печь-крематория. Об этом свидетельствовали закопченный потолок и еще одна пара таких же закопченных заслонок, опустившиеся на стекла. «Вот и карачун мне. Пришел, откуда не ждали», — тоскливо подумал рыба, сожалея лишь о том, что в кармане у него нет фауст-патрона или, на крайняк, гранаты РГД-5. Тогда еще можно было выторговать несколько минут жизни и отправиться в мир иной, нанеся панибратцу незначительные телесные повреждения косметического характера. Но Рыба-молот недооценил свой карман. Там совершенно неожиданно заиграли первые такты культовой композиции Депешей «Back Celebration». Инстинктивно потянувшись за своим телефоном, рыба с удивлением отметил, что и панибратец потянулся за своим. Сунул руку во внутренний карман пиджака. «Вообще-то это меня. Мой телефон, я имею в виду», — заявил рыба. «Вы позволите принять сообщение?» Опешивший панибратец кивнул головой. «Совсем очумел идиот», — писала сеть PGN. «Помни имя свое». Далее следовали паспортные данные А.Е. Бархатова, его домашний адрес с индексом, адреса всех ресторанов, в которых он работал, и прочие сведения, которые 10 минут назад затребовал панибратец. Венчало сообщение таинственная приписка. Аллергия на стандартную прививку против малярии. Требуется введение аналогового препарата. Счастливого пути. Дочитав его до конца и вспомнив о себе все, даже давно забытое, порочную мимолетную связь с уборщицей туапсинского летнего кафе и порочные мимолетные мысли относительно секса с покойной Индирой Ганди и ныне здравствующей Лорой Буш, как бы это выглядело, рыба-молот поднял глаза на панибратца. «Любишь депешей?» — миролюбиво спросил дракон-олигарх. «Теперь больше олигарх, чем дракон». «Люблю. У меня и автограф есть. Дэйва Гэхана. Показать?» «А у меня есть фото, где мы с Дэйвом отдыхаем на Карибах. Показать?» Последующие полчаса панибратец, оказавшийся ярым фанатом группы Depeche Mode, рассуждал о ее влиянии на развитие современной поп- и рок-культуры. Он вытащил из портмоне и продемонстрировал рыбе карибское фото, на котором были изображены олигарх и фронтмен в обнимку и в одинаковых купальных трусах. Потом наступила очередь телефона, и панибратец трижды проиграл на нем «Back Celebration». «Бывают же такие совпадения вкусов!» — восхитился рыба, позабывший о том, что песня «Depeche Mode» вместо сигнала стояла у него на телефоне 300 лет назад. И это была совсем не «Back Celebration», а «Barrel of a Gun». «Бывают, но редко». Теперь панибратец смотрел на рыбу гораздо более благосклонно, чем в начале знакомства. «Имя-то свое, поди, от страха позабыл». «От него». «Теперь вспомнил?» «Теперь да». Дракон-олигарх поднял перегородку, разделявшую салон, одной силой взгляда. И перед рыбой снова возникли затылки шофера и секретаря Вадика. «Данный номер ИНН?» — как ни в чем не бывало, сказал Вадик. «Зарегистрирован в налоговой инспекции Петроградского района города Санкт-Петербург и принадлежит Бархатову Александру Евгеньевичу», — закончил вместо Вадика рыба. «Бархатов Александр Евгеньевич, 1973 года рождения, это я. Место рождения — город Шахрисабз, Узбекской ССР. Паспорт мой — вот он». И рыба, расстегнув молнию и две английские булавки, вытащил паспорт с заложенной в нем салфеткой с автографом Дэйва Гэхана. Каким образом автограф, всегда лежавший отдельно, оказался в паспорте, рыба-молот понять не мог. Но оказался и оказался. «Отдай паспорт Вадику и закроем тему». «С возвратом? Документ все-таки». Вадик получил паспорт на руки и углубился в свой ноутбук. а дракон-олигарх поведал рыбе, чем он будет заниматься в самом ближайшем будущем. Это заняло гораздо меньше времени, чем ностальгические рассуждения о Деппе Шмот. Короткая речь панибратца сводилась к следующему. С сегодняшнего дня и до особого распоряжения рыба-молот исполняет обязанности семейного повара. Он занимается закупкой продуктов и приготовлением пищи, следит за полноценным рационом и соблюдением санитарных норм. В случае необходимости, а такая необходимость наступит очень-очень скоро, выезжает с семьей в места отдыха, где исполняет все те же обязанности семейного повара. С сегодняшнего дня и до особого распоряжения рыба-молот проживает в загородном доме панибратца с предоставлением ему отдельного жилого помещения. Зарплата выдается 23 числа текущего месяца и составляет 3000 условных единиц. Учитывая жилье и полный пансион, это весьма немаленькая сумма. «Все ясно», — переспросил панибратец, когда условия работы были оглашены. «Условные единицы — это доллары или евро?» «Доллары». «А в случае падения курса?» «В случае падения курса будешь падать вместе с ним». Подведя таким образом черту под разговором, панибратец силой взгляда включил аудиосистему и из динамиков полился Депеш Мод. Загородный дом панибратца оказался намного внушительнее, чем предполагал рыба-молот. Точнее было бы назвать его усадьбой или поместьем. С 1500 гектарами земли, реликтовым сосновым бором, реликтовой березовой рощей, вертолетной площадкой, полем для гольфа и полем ни для чего, но с мельницей в староиспанском стиле. В комплект также входили река, два озера и искусственный горный массив. Силуэт горного массива полностью повторял силуэт горного массива Монблан с одноименной горой в центре композиции. И посреди всего этого великолепия стоял готический замок, увенчанный двумя башнями — южным панибратцем и северным панибратцем. О названиях башен, куда никто и никогда не входил, кроме хозяина, рыба-молот узнал чуть позже. Как и о том, что из подвала башни северный панибратец проложен подземный ход в Кремль, и по подземному ходу курсирует экспресс. Что курсирует из подвала башни южный панибратец и куда именно курсирует, доподлинно неизвестно. Но известно, что на территории поместья существуют еще две башни — западный панибратец и восточный панибратец. Это башни-призраки. Они появляются на закате дня и в совершенно разных местах. В их подвалах тоже существуют подземные ходы, ведущие, соответственно, в Америку и Китай. В башни-призраки можно было верить, а можно не верить, но рыба-молот поверил сразу и безоговорочно. Пока они ехали к замку, мимо Монблана, реликтовой березовой рощи, лыжного трамплина и множества построек неизвестного предназначения, рыба-молот прикидывал, какое количество человек здесь проживает и сколько детей и жен имеется в активе панибратца. О моногамности или, напротив, полигамности драконов рыбе не было известно ничего. Но человеческая ипостась его нового хозяина выглядела вполне европейской, следовательно, моногамной. «Одна жена», — решил про себя рыба. Но не первая, а третья или четвертая. Он их меняет каждые 3 года, а то и чаще. Обновляет автопарк. Нынешняя жена моложе его лет на 20-25 и является ровесницей его детей от первого брака. Не исключено, что она уже родила ему ребенка, может, даже не одного. Двух максимум. Или два раза по двойне. Или раз по тройне. Или раз, и из известного места выскочил один, а потом уже вывалилась тройня. Вряд ли старшие дети живут с отцом, равно как и их матери, бывшие жены. Итого в семье может насчитываться человек 6. Плюс обслуга, мамки-няньки, гувернантки, бонны, шофер, составитель личных гороскопов и тренер по верховой езде. Неизвестно, почему рыбомолот приплел еще и тренера с составителем, но вместе с ними стадо возросло до 20 голов. Готовить на 20 человек ему, профессионалу с 15-летним стажем, не составит особого труда. Успокоенный этими подсчетами, но в большей мере жалованием в 3000 условных единиц, рыба-молот посмотрел на свое будущее с оптимизмом. Непонятно было только, как в это будущее затесалась прививка от малярии, но заморачиваться ею в текущий момент времени рыба не стал. Что будет, то и будет, и чему быть, того не миновать. Нельзя сказать, что молотовская дедукция сработала на все 100%. Так, на 30-40. Но и это можно было считать достижением, учитывая сложность и запутанность внутривидовых связей драконьего семейства. У панибратца действительно оказалась одна жена. 7-я по счету. Но ей было значительно больше 20. 35 или около того. Жену звали по-простецки Мария Сергеевна. Сама же она просила звать ее Мари и постоянно намекала на французские корни. И на родство со скульптором Агюстом Роденом по отцовской линии и с актером Жаном Габеном по материнской. Ни особой красотой, ни особым умом Марь Сергеевна не отличалась. И было совершенно непонятно, чем она прельстила великого дракона панибратца. Вот если бы на ее месте оказалась изящная птица, уже привычно рассуждал рыба-молот, тогда бы и вопросов не возникло. А так сплошные вопросы. Рожа у наследницы Родена с Габеном была абсолютно рязанская, глуповатая и веснушчатая. Несмотря на все ухищрения Марь Сергеевны, кремы, притирки и еженедельную чистку лица при помощи постоянно сменяющих друг друга косметологов, один был даже выписан из Берна, веснушки не пропадали. А если пропадали, то через день появлялись вновь, в еще большем количестве. От постоянных неудач на фронте борьбы с веснушками характер Марь Сергеевны и без того не сахарный испортился окончательно. Домашнюю челядь она держала в ежовых рукавицах, гоняла за 100 верст по пустякам и изводила мелочными придирками. Из-за этих придирок, произвольной задержки зарплат и общей несправедливости обслуга частенько делала ноги, не дожидаясь выходного пособия. Приезд в замок одинокого рыбы-молота почти совпал по времени с бегством целого семейства молдаван, до того исправно работавших в саду у панибратца лет 5. Они еще помнили предыдущую, 6-ю жену хозяина, тоже не отличавшуюся красотой и девичеством, но не в пример Марь Сергеевне, обладавшую кротким и покладистым нравом. У 6-й жены по имени Марь Васильевна был только один недостаток. она любила пострелять по живым мишеням. Не часто, а раз в месяц, в полнолуние. Стоило лишь наступить этой жуткой лунной фазе, как Марья Васильевна, абсолютно голая, с распущенными волосами и глазами, горящими недобрым огнем, выходила на балюстраду замка со снайперской винтовкой в руках. «Кто не спрятался, я не виновата!» Зычным голосом кричала Марья Васильевна и поднимала винтовку. И горе было человеку или животному в радиусе 5 километров вокруг. Наученные горьким опытом обитатели Понебратцева поместья в эту ночь на улицу не выходили. Но пришлых людей, дичь и ночных птиц Марья Васильевна время от времени заваливала. Однажды завалила даже какого-то деятеля с телевидения, заплутавшего на своем джипе по дороге домой и случайно забредшего на территорию спросить дорогу. Понебратцу тогда пришлось задействовать все свои связи на самом верху, чтобы дело замяли. Дело таки замяли, но тут начала свои выступления радикальная оппозиция, утверждавшая, что деятель с телевидения пал жертвой кровавой гэбни, и что он первая ласточка, и что кремлить на нем не остановится, и что призрак нового Сталина уже распростёр над родиной черные крыла. Поскольку радикальная оппозиция давала свои страстные комментарии в основном на английском и в основном на западных каналах, информация о них дошла до Понебратца не сразу и в усеченном, если не сказать искаженном виде. И Понебратец сильно расстроился. Настолько сильно, что в конечном итоге с Марьей Васильевной развелся, бросив напоследок вошедшую в аналы фразу: «Из-за тебя, шалавы, чуть не произошла оранжевая революция». А может, не развелся? Может, она ушла сама, из боязни, что скорый на расправу Понебратец испепелит ее. Во всяком случае, больше ее никто в замке не видел. Зато ее вроде бы видели в телевизоре на канале «Спорт», где она выступала за сборную Польши по стендовой стрельбе. Сведения о предыдущих 5 женах Понебратца отсутствовали напрочь. Зато присутствовали 4 их разнополых детей от 8 до 13. Еще 2, 3,5 и 5 лет, были оставлены отцу Понебратцу членом польской сборной по стендовой стрельбе Марьей Васильевной. Последними в длинном детском списке значились 3 собственных детей Марьи Сергеевны, прижитых с первым мужем, ветеринаром из Шатуры. А общих детей у них с Понебратцем не было. Но рыба-молот не сомневался, что рано или поздно они появятся. Если, конечно, не исчезнет сама Марья Сергеевна. Этого жаждали все обитатели дома, независимо от пола, возраста и вероисповедания. Прежде чем заснуть, каждый из них, от младшей горничной до смотрителя мельницы на поле ни для чего, хоть минуту да уделял сладостной мечте об изгнании стервы Мари из Понебратцева Эдема. О несчастном случае с ней, обязательно со смертельным исходом, пролонгированным и ужасным. Чтоб мучилась тварюка 5 дней, криком кричала. Озвучил свои пожелания егерь Михей, по совместительству исполняющий обязанности сантехника. Чтобы ее гадину паралич разбил, озвучила рыбе свои пожелания старшая горничная Анастасия. Этого страстного желал и сам рыба. Стоило ему только познакомиться с Марьей Сергеевной. «Господя, где ж он такие рыла берет? Одно другого кошмарнее», — сказала Марья Сергеевна, глядя новому повару прямо в глаза. Под «он» имелся в виду Понебратец, а под «рылом» — непосредственно рыба-молот. «Где берет?» «Это наша с ним маленькая тайна», — парировал рыба. «А вас не устраивает мое рыло? Честно говоря, мне оно и самому не очень нравится. Но, как говорится, что выросло, то выросло. Взад не переделаешь». В те первые минуты знакомства рыба, еще не зная веснушчатой подоплеки дела, попытался найти в Марь Сергеевне товарища по несчастью. Не слишком красивый человек всегда человечнее красивого, всегда терпимее. Но в случае с Марь Сергеевной это правило не сработало. «Еще и хам», — констатировала она. «Надеюсь, у вас будет время убедиться в обратном». «И не надейся!» Это было сказано с такой искренней, дистиллированной ненавистью, с таким торжеством, что рыба сразу понял. Он заполучил врага, который будет планомерно отравлять его жизнь на новом месте. И только 3000 условных единиц способны подсластить горькую пилюлю. И то не факт. Впрочем, кроме мерцающих в абсолютной тьме люминесцентных 3000, существовал еще один источник света. Варвара. Жена самого-самого старшего сына панибратца от самого-самого первого брака. Володеньки. 23-летний Володенька, парень не слишком умный, не слишком сообразительный, а попросту идиот похлеще рыбы молота, был самой-самой бледной копией своего отца. Он был ящерицей. Но не комодским вараном, не австралийским молохом и не игуаной, что вызвало бы хоть каплю уважения, а обычной, ничем не примечательной, трехкопеечной ящерицей с птичьего рынка. Долгое время панибратец, искренне любивший сына, не оставлял попыток сделать из Володеньки бизнесмена и даже отправил его учиться в Гарвард. Но не прошло и 3 недель, как Володенька вернулся, заявив, что «видел ваш Гарвард в гробу в белых тапках». После неудачи с Гарвардом дракон-олигарх слегка поумерил пыл и попытался научить Володеньку хотя бы изрыгать огонь, для чего запирался с ним вечерами в башне «Южный панибратец». Но и из этого ничего не вышло. Тогда панибратец махнул на сына рукой и отдал ему на откуп одну из 1000 своих бензозаправок. С бензозаправкой дела пошли веселее, потому что Володеньке пришелся по душе запах бензина, запах соляры и запах дистоплива. И пистолеты в баке он совал совершенно непревзойденно. Дул в них на манер ковбоя с Дикого Запада, дующего после выстрела в свой кольт. Роль ковбоя настолько понравилась ему, что он завел себе шляпу, шейный платок и сапоги со шпорами. Так в сапогах, шляпе и в оранжевом фирменном комбинезоне Володенька завалился однажды в соседний с бензозаправкой магазинчик 24 часа. И встретил там юную девушку Варвару, сидевшую за кассой, и влюбился. Юная девушка Варвара глумилась над ковбоем-недоноском и его любовью ровно неделю, до тех пор, пока не узнала, чьим сыном Володенька является. А узнав, изменила свое отношение к нему на прямо противоположное. И чтобы не откладывать дело в долгий ящик, дала ящерице прямо на рабочем месте, под кассой, не забыв при этом вывесить на дверь магазинчика табличку «Переучет». Потом она дала ящерице в административном закутке заправки, потом на мойке при заправке, потом в ближлежащем парке, потом в кино, а потом Володенька сделал ей предложение, и она, покочевряжившись с полчасика для порядка, его приняла. Панибратец отнесся к браку Володеньки с Варварой весьма благосклонно. Подарил невестке кольцо с бриллиантом. Сыну галстучную заколку с таким же бриллиантом и отправил их в свадебное путешествие на Мальдивы. Но прежде поимел длинный и обстоятельный разговор с будущей родственницей у себя в рабочем кабинете. Невольными свидетелями этого разговора стали старшая горничная Анастасия, устроившаяся с трехлитровой банкой у стены в гостиной, и воспитательница младших детей Нинель Константиновна, устроившаяся со стаканом у стены в бильярдной. Так что за его подлинность можно было поручиться на все 100. «Любишь моего идиота?» — строго спросил у Варвары панибратец. «Люблю», — заверила Варвара. «Жить без него не могу». «Так он же идиот!» «Это для вас он идиот, а для меня самый лучший человек на свете». «Ты же врешь!» «Детектор лжи в студию!» Находчивая Варвара за словом в карман не лезла. «Будем проверять». «Я и без детектора вижу». «Значит, глаза вас подводят. Смените окулиста». «Я на тебя тут много чего собрал. Картина, знаешь ли, неутешительная. Ты шалава, каких мало. Пробы ставить негде». «Оговор». «Сама по этому поводу высказывалась неоднократно. Есть записи». «Самооговор». «А свидетельства очевидцев? Твоих любовников, мать их?» «Облыжные обвинения». «Испепелю!» Как утверждали и Анастасия, и Нинель Константиновна, после этого раздались свист и характерное шипение. И старшая горничная даже подумывала отправиться за совком и веником, чтобы вымести останки юной девушки Варвары, посмевшей перечить хозяину. Если, конечно, случится чудо, и хозяин пригласит ее для уборки в кабинет, доступ в который строго ограничен. Но все, слава богу, обошлось. И совка с веником не понадобилось. «Напрасно вы так, дорогой свёкор!» Уже по-родственному пожурила панибратца Варвара. «Нельзя по пустякам растрачиваться, огонь метать. Огонь вам в другом месте пригодится. А я что? Я мелкая сошка, тварь почти что бессловесная, которая любит вашего сына и хочет сделать его счастливым. Вы-то сами ему счастья желаете?» «Желаю!» «Вот видите? Тут наши интересы совпадают. Он меня любит, я его люблю. Вот и позвольте нам жить в покое и согласии». «А если я его наследство лишу? Выгоню, как собаку?» Выкатил панибратец свой последний аргумент. «Будете жить в покое и согласии?» Но железобетонная Варвара и тут нашла нужные слова. «Тогда покой будет только один, кладбищенский. Ежу понятно. Володенька без вашей опеки пропадет не за грош. А я? Что я? Я-то не пропаду. Вернусь туда, откуда пришла. С меня как с гуся вода. Мой перегной меня всегда примет. Но нужен ли вам такой исход мероприятия? С одной стороны, сын ваш счастлив при вас и при умной жене. С другой — несчастен, одинок и лежит в могиле». «Что же ты, такая умная, до сих пор за кассой в сельпо сидела?» «Тяжкое наследие 90-х. И родители не олигархи, а алкоголики. Вам и не передать, что это за ужас. Нахрен. Алгебру приходилось, закрывшись в ванной, делать. А начало анализа вообще в туалете, на очке. Сама удивляюсь, как удалось до 20 лет дожить, среднюю школу закончить и остаться приличным человеком. В общем, выбор за вами, дорогой свёкор». Далее последовала продолжительная тишина, после чего панибратец произнес: «Ну ты и сука», в интерпретации Анастасии, а может, ну ты и стерва, в интерпретации Нинели Константиновны. Сказано это было с невольным восхищением. А Варвара, ободренная такой реакцией панибратца, тоже выкатила свой последний аргумент. Говорят, на детях гениев природа отдыхает, но на внуках может взять реванш. Вы как думаете? «Живите!» — сдался панибратец. И молодые укатили на Мальдивы. А вернувшись, поселились в южном крыле замка, оттяпав себе 3 спальни, кегельбан и музыкальный салон с клавесином, на котором, по преданию, музицировал еще французский композитор Жан-Батист Люли. Женатый Володенька своей бензозаправки не изменил, но магазинчик 24 часа стараниями Варвары закрыли, чтобы исключить появление новой кассирши, способной увлечь Володеньку. Сама же Варвара не без помощи свекра поступила в университет, на юридический, чтобы со временем занять достойное место в одной из дочерних компаний панибратца. В быту Варвара оказалась девкой незлобивой, демократичной, всегда помнила великое сидение за кассой и не слишком возносилась. И она была единственной, кто умел накидывать узду на Марь Сергеевну. Показательные выступления по выездке и конкуру проходили, как правило, при большом скоплении людей, потому что Варваре нужны были зрители. Стоило только Марь Сергеевне забыться и прищучить кого-то при Володенькиной молодой жене, как сразу начинались кино и цирк в одном флаконе. «Смотрю на тебя и удивляюсь, Маха», — вкрадчиво начинала Варвара после того, как Марь Сергеевна, выпустив из когтей очередную жертву, рыскала глазами в поисках следующей. «Чему же вы удивляетесь, милочка?» «Не, ну надо же, милочка, а босыха про войну в натуре». Лирические отступления всегда были Варвариным коньком. «Долго слово учила-то?» «Я попросила бы». «И не проси. Ты чего тут наворотила? Человека оскорбила. В грязь топтала, можно сказать. Тоже. Корчит из себя мадам Помпадур. Народом помыкает. Распоясалась нахрен. А ты вспомни, вспомни, кто ты сама есть». «И кто же? Кто же я есть?» Напрягаясь, как на очной ставке в ментуре, чистила Марь Сергеевна. «Кто? Кто?» «Известно кто. Жлобиха. Лошара конченая. И кем была? Пока тебя хозяин не подобрал, дуру набитую. Ты, сучка, просроченными кормами для животных торговала на рынке в Ступине. А до этого — во Фрязине. А до этого — в Шатуре». «И что в Шатуре? Что в Шатуре?» «Знаем мы, что в Шатуре». Подлая Варварина многозначительность сводила Марь Сергеевну с ума. Наверняка в этой самой Шатуре ничего принципиально отличного от того, что имело место в Ступино с Фрязино, не было. Но интонационно Варвара подавала дело так, что в голову невольно приходили самые ужасные мысли. К примеру, рыба-молот, мужчина не с самым богатым воображением, сразу же представлял Марь Сергеевну в роли главаря шайки, торгующей человеческими органами. Были и промежуточные варианты. Владелицы мотеля, где производят убийства семейных пар, и каннибала-одиночки. Но вариант с бандершей нравился рыбе больше всего. По натуре Марь Сергеевна, до этого пытавшаяся держать себя в руках, ломалась. И аристократический лоск слетал с нее, как шелуха с лука. «Да как ты смеешь, тварь!» — сипела она, непроизвольно сжимая и разжимая пальцы. «О, клешнями засучила. веселилась Варвара, комментируя хватательные движения своей врагини. «Видать, задело за живое». «Сука!» — бессильно взывала к небесам Марь Сергеевна. «Поговори мне, сука! Вылетишь отсюда, как пробка из бутылки!» «Ага. Еще неизвестно, кто вылетит». «Ты вылетишь, ты!» «Ой, не я. Ой, не я». «Все мужу расскажу. Он тебя испепелит, гадину». «Еще неизвестно, кого первую испепелит». «Тебя, муху навозную, тебя!» «Смотрите, как кто разговорился». Варвара заносила руки над головой и тыкала в Марь Сергеевну сразу всеми 10 перстами с облупившимся красным лаком на ногтях. «Аристократка духа нахрен! Ты давай еще родственников своих приплети. Французских, мля!» «Не трожь моих родственников, мразь! Они не тебе, чета шлюхи подзаборной!» «Родственников в студию. Пусть докажут родство с документами в руках. А нет документов, так и не пи-ди. Иди вон, краеведам местным свои басни рассказывай. Может, они поведутся». «Убью тебя!» «Ха-ха». «На куски порубаю и собакам скормлю». «Хо-хо». «Живьем в землю зарою». «Хи-хи». Впрочем, такие лобовые столкновения к вящему неудовольствию домашних происходили чрезвычайно редко. После нескольких рубок с сомнительным для себя исходом Марь Сергеевна встреч с Варварой старалась избегать. И, едва завидев где-нибудь в конце анфилады или балюстрады силуэт ненавистной экс-кассирши, резко меняла траекторию движения. Она даже научилась телепортироваться. Если вдруг вероломная Варвара заходила к ней в тыл со спины. Но телепортации эти были, как правило, неудачны. Неопытная Марь Сергеевна улетала слишком далеко. В самый глухой конец поместья, к одному из озер. Или на рукотворный Монблан. С Монблана она звонила егерю Михею, чтобы тот: «Негодяй, говно говна, пошевеливайся, скотина!» приехал и снял свою хозяйку. И доставил ее в дом. Егерь Михей почтительно слушал, кивал и заверял в том, что сию же секунду выдвигается. После этого он еще час околачивался на кухне, либо у старшей горничной Анастасии, либо в одном из санузлов. Чинил бачок и менял прокладку на кране. Ровно через час он, наконец, садился в гольф-кар и отправлялся за Марь Сергеевной. Однажды, правда, ему пришлось сменить гольф-кар на нормальную машину. Телепортационный черт занес Марь Сергеевну в Москву. И не куда-нибудь, а на самую верхотуру памятника Петру скульптора Церетели. Приехавший через 5 часов на место события Михей застал там мечущуюся в гигантских парусах Марь Сергеевну, МЧС, ГИБДД, пожарных, службу аэронавигации и несколько телевизионных групп. Операция по спасению, освидетельствование и прочие формальности заняли еще какое-то время, после чего Марь Сергеевна была отпущена. Подавленная произошедшим, она взяла с Михея слово, что тот никому не расскажет о ее злоключениях. И Михей вроде бы это слово дал за прибавку к зарплате лишних $200. Но жертва оказалась напрасной. Сюжет с Петром и Марь Сергеевной, его оседлавшей, прошел по большинству каналов в рубриках «Чрезвычайное происшествие». Телевизионной этики хватило лишь на неразглашение великой олигархической фамилии. Но намеки на нее были так прозрачны, что любой маломальски информированный человек моментально бы понял, о ком именно идет речь. А желтая пресса вообще вышла с заголовками «Жены олигархов бесятся жиру». К заголовкам были присобачены несколько отвратительного качества фотографий с места трагедии. Марь Сергеевна в одном прозрачном пеньюаре, в одной туфле, вторая сгинула при телепортации, без лифчика, без макияжа, с китайской дешевой заколкой в волосах, похожие одновременно на Бегунью Мастеркову и на режиссера Галину Волчек. Мастеркова хотя бы подходила по возрасту, но Галина Волчек — это было слишком. Проплакав ночь, Марь Сергеевна 2 дня кряду истово молилась в домашней церкви преподобному Сергию Радонежскому и Николаю Чудотворцу, чтобы о столь неприятном факте и его СМИ-последствиях не узнал муж. На это известная своей афоричностью старшая горничная Анастасия сказала: «Одной рукой Богу молится, а другой в жопе роется». И со смаком сплюнула. Проскочить на дурик молитвы смогли бы. Понебратец в силу своей исключительной занятости телевизора не смотрел вовсе. А если и смотрел, то только 2 бизнес-канала. Ненашинский «Блумберг» и Нашинский РБК. Понятное дело, дурик не сработал. Слишком много народу числилось у Марь Сергеевны в доброжелателях. Варвара первая. Видимо, она и настучала тестю о скандальном случае с его женой с соответствующими уничижительными комментариями. Понебратец затребовал все материалы по делу, несколько часов изучал их и потом пригласил Марь Сергеевну к себе в рабочий кабинет. Весть о приглашении разнеслась по поместью с быстротой молнии. И вся свободная от хозяйственных дел челядь, вооружившись банками, стаканами и кружками, прильнула к стенам кабинета. Привилегированные места, как водится, заняли воспитательница младших детей Нинель Константиновна, старшая горничная Анастасия, прихватившая на всякий случай веник с совком, и семейный доктор Дягилев с фонендоскопом наперевес. «Нутис, моя дорогая!» Вполне миролюбиво, лишь с некоторой горчинкой в голосе начал понебратец. «До меня дошли слухи о прискорбном случае, имевшем место быть 3-го дня в самом центре столицы». «Произошло досадное недоразумение, мой дорогой», — ответствовала Марь Сергеевна. «Казус, если можно так выразиться. Я и сама хотела рассказать вам, чтобы мы посмеялись вместе». «Что же не рассказали?» «Не успела. Меня, видимо, опередили». «Видимо?» Горчинка в голосе понебратца перешла в горечь. «Представляю эти комментарии, дорогой мой». «Нет, вы их не представляете, моя дорогая». «А вам не кажется, что мы окружены недостойными людьми, которые спят и видят, как бы вбить клин между нами?» «А вам не кажется, что, очутившись в неположенное время в неположенном месте и непотребном виде, вы выставили меня на посмешище?» «Если бы вы знали все обстоятельства дела, вы бы так не говорили». «Так расскажите же мне про эти чертовы обстоятельства». Здесь в разговоре возникла пауза, а фонендоскоп семейного доктора Дягилева зафиксировал легкие атмосферные колебания и подвижки в воздухе кабинета. Эти подвижки предшествовали традиционной ведической практике самовозбешения, которую частенько использовал дракон-олигарх. Также фонендоскоп зафиксировал прерывистое дыхание, поставленное в тупик Марь Сергеевны. Телепортация, в которую понебратец смог и не поверить, была следствием бесконечной войны с Варварой. А война с Варварой, как и всякая другая война, имела свои причины. И свои отправные точки в лице Ступина, в Фрязина и Шатуры. Но стоило ли напоминать мужу о своем собачьи-кормовом прошлом, слабо коллерирующем с французскими корнями, Роденом и Габеном? «Это все сучка Варвара», — решилась наконец на откровение Марь Сергеевна. «Так это она загнала вас на памятник?» «Нет, но...» «Значит, не она. Значит, вы. По своей собственной блажи и прихоти». «О, если бы это были блажь и прихоть». «Значит, не блажь. Значит, вы оказались там, сознательно преследуя какую-то цель». «Никакой цели. И совершенно несознательно». «Бессознательно». Снова возникла пауза, прерываемая шорохом страниц. Это панибратец листал материалы дела. «Вы на Фрейда намекаете?» — осторожно спросила Марь Сергеевна. «Я ни на что не намекаю. Зато в прессе куча намеков. Эксбиционизм, лунатизм, суицидальные мотивы. Еще какой-то флешмоб приплели. Что это еще за флешмоб?» «Понятия не имею». «А вот еще интересные заметки с места событий. О том, что вы якобы стояли там с плакатом «Свободу узникам совести». Был плакат?» «Не было». «А плакат «Освободим Москву от Церетели» был?» «Побойтесь Бога, дорогой мой». «А это что такое? Это что, я вас спрашиваю?» «Что?» «Ваша фотография, вот что! Компрометирующая, заметьте, не вас, а меня!» «Почему без бюстгальтера?» — неожиданно рявкнул панибратец. «Забыла надеть». «А на памятник влезть не забыли? Да надо мной вся Москва потешается! Вчера вообще из «Плейбоя» звонили! Предлагали поставить вас на обложку! Жену панибратца в порно-журнал! Это уму непостижимо!» «Тут вы ошибаетесь, дорогой мой. Это не порно-журнал, а высокоинтеллектуальное издание с элементами эротики», — проявила неожиданную вовлеченность в тему Марь Сергеевна. «То есть вы полагаете, что выглядите эротично?» «Ну уж если сам «Плейбой» заинтересовался». «Вон!» К полнейшему разочарованию слушателей Марь Сергеевна покинула кабинет в целости и сохранности, нисколько не испепеленная. Но безумная надежда попасть на страницы главного эротического издания с тех самых пор не покидала ее сердце. Теперь она шлялась по замку при полной боевой раскраске и в соответствующей экипировке. Втайне от мужа она прикупила себе сапоги-чулки из кожи нильского крокодила и провокационное leather body, надевающееся под пеньюар. Выглядело все это довольно комично. Рыба по своему обыкновению снова впал в тяжкое раздумье об олигархических вкусах. Как так получилось, что всемогущий панибратец, мужчина видный, не лишенный обаяния и в самом расцвете лет и сил, выбрал себе в спутнице жизни не супермодель, не певицу, не мисс Вселенную, а самую обычную бабищу, рыночную торгашку, хабалку без капли ума? Не придя ни к какому выводу и посчитав извращенный выбор хозяина гримасой судьбы, рыба полностью переключился на кухню. Тем более, что готовка на 9 душ детей разного возраста, да еще на вдвое большее количество взрослых, да еще на Володеньку с Варварой, свободного времени не оставляла вовсе. И Марь Сергеевна с ее постоянным «того не хочу, этого не хочу, говна хочу» одна стоила как минимум десятка гурманов. тому же по поместью поползли слухи, что панибратец за бешеные деньги, составляющие годовой оборот торговой сети Перекресток, выписывает из Лондона супер-пупер-мега-квадро-квази-нано-техно-порно 10 в 24-й степени няню, которая должна возглавить штат гувернанток и гувернеров, дабы все 9 детей получили первоклассное домашнее образование и соответствующее воспитание. «Тоже удумал!» — жаловалась рыбе Нинель Константиновна. «Своих ему мало. Варягов призывает, басурманов. Думаешь, не видели мы этих чертей? Еще как видели. И в фас, и в профиль, и боком, и раком. И французы здесь были, и немцы, и итальяшка один. На клавесине все музицировал. Детей пению обучал. А потом сбежал со скрипкой Страдивари, которую хозяин на аукционе купил за 2 лимона зелени. Еле перехватить успели на подъезде к Шереметьеву. Хозяин тогда сильно разозлился». «И что?» «А что? Испепелил итальяшку, обычное дело. И двух немчур тоже. Но немчур позже уже. Или раньше?» «Их-то за какие грехи?» — удивился рыба. «А смывать за собой дерьмо забывали. Унитазы загадили так, что пошли нежелательные отложения. Один треснул даже». «Немчура?» «Унитаз! Вот тебе и иностранные специалисты, мать их за ногу!» Как бы ни скрежетала зубами Нинель Константиновна, приезд супернянни был делом решенным, и вопрос шел только о сроках. А пока сроки не наступили, рыба в промежутках между готовками капитально прошерстил английскую кухню, выбирая, чем бы встретить дорогую гостью из Лондона. Причем с таким размахом и помпезностью, чтобы она запомнила кулинарный прием надолго. В порядке эксперимента рыба смешивал шотландские блюда и блюда из Уэльса, добавляя в них немного йоркширской утонченности и сассекского аристократизма. Он даже скормил несколько таких блюд егерю Михею, но Михей со свойственной ему пейзанской прямотой сказал, что все это отрава хуже детских смесей, и затребовал гречи с подливой и потрошками. Панибратец, вот кто бы мог оценить усилия рыбы молота. Панибратец неоднократно летал в Британию и наверняка был хорошо знаком с тамошней кухней. Но подкатить к панибратцу не представлялось никакой возможности. Он не ел дома. Ни вместе со всеми, ни по отдельности у себя в рабочем кабинете. Понятное дело, уезжал он рано, а возвращался поздно. Но и вернувшись, не притрагивался к еде, обходясь лишь стаканом виски или бокалом вина. «А чего это хозяин не ест совсем?» — поинтересовался как-то рыба у старшей горничной Анастасии. «Брезгует моей стряпнёй, что ли?» «А кто ж его знает?» — ответила Анастасия. «Может, брезгует, а может и нет. Мы его за столом тоже не видели. Наверное, у себя в офисе в Москве кормится. Или на спецдиете сидит для улучшения мозговой деятельности. Или от солнца питается. Слыхал про таких людей?» Рыба тотчас вспомнил сюжет, который они с Рахилью Исааковной видели по телевизору. В сюжете рассказывалось о некой секте, чьи адепты не жрали десятилетиями, утверждая, что все необходимые калории, а также витамины и минералы получают от солнечных лучей. При этом дистрофиками эти адепты не выглядели, а выглядели прохиндеями, оторвавшимися от гамбургера и жареной картошки только для того, чтобы дать интервью. всемогущий дракон-олигарх Панибратец прохиндеем не был, и рыба, поколебавшись, отдал свой голос в пользу спецдиеты, способствующей улучшению мозговой деятельности. А также в пользу таинственной, не исключено, что тибетской или ацтекской кормежки в офисе. Отдал и немного успокоился. Сколь же велико было удивление рыбы, когда в один прекрасный четверг, ровно через 3 недели после вселения в замок, панибратец вызвал его в свой рабочий кабинет. Впервые рыба оказался в небесных чертогах, куда до него входили лишь жены и близкие родственники в лице Володеньки и Варвары. Младшим детям входить в отцовский кабинет запрещалось. Так же, впрочем, как и их воспитательницам, гувернёрам и прочей обслуге. Даже старшей горничной Анастасии вход туда был заказан, и уборкой занималось доверенное лицо панибратца, никогда кабинет не покидавшее. И Мамура, робот из Японии. И Мамуру никто и никогда не видел, но о нем ходили легенды похлеще, чем легенда о 7 самураях. Женская половина замка утверждала, что он и есть самурай. В самурайской прическе, в самурайской одежде и с самурайским же мечом. Более рассудительная мужская считала, что Имамура никакой не самурай, а гейша с зонтиком, в кимоно с широкими рукавами и в деревянных сандалиях на танкетке. И что кроме исполнения своих прямых обязанностей, Имамура делает хозяину расслабляющий массаж и читает пятистишие танка собственного сочинения. Поговаривали, что Имамура жрет пыль и, не отходя от кассы, вырабатывает из нее электроэнергию, что он, она, утилизирует перегоревшие лампочки, превращая их металлическую часть в банки для Кока-Колы, а стеклянную в богемский хрусталь. Среди других подвигов и чудес, приписываемых Имамуре, значились добыча экстракта мумиё из обыкновенных тараканов, изготовление чаёв для похудания и биологически активных добавок из двустороннего скотча, уничтожение грызунов ультразвуком, предсказание роста и падения биржевых котировок посредством ватных палочек для ушей, телепатическая связь с летательным аппаратом Voyager, исследующим Юпитер и его спутники. Не мудрено, что рыба-молот несколько взволновался, получив приглашение посетить хозяйский кабинет. Ведь теперь у него появился шанс увидеть легендарную Имамуру. Как и все остальные мужчины в замке, он втайне надеялся, что Имамура — приятственный для глаз робот женского пола. За час до назначенного времени рыба принял душ, побрился и загелил волосы. За полчаса выдавил прыщ на скуле. За 15 минут получил отрезвляющее сообщение от сети PGN. «Закатай губищу, идиот!» За 10 раскаялся в извращенных робототехнических мечтах, прижег прыщ йодом, удалил излишек геля с волос и немного помедитировал над посадочным талоном Ануш Варданян, изящной птицы, светлый образ которой оказался заслоненным другими образами, отнюдь не такими светлыми. На восстановление его в памяти ушло еще 8,5 минут, так что к назначенному времени рыба-молот едва не опоздал. Оказавшись у двери кабинета, он тихонько постучал и услышал в ответ громогласное: «Войдите!» Первым, что увидел рыба, переступив порог, была некая конструкция, напоминающая гибрид журнального столика и мини-холодильника-морозка, давно снятого с производства. На передней панели гибрида мигали три крошечных зеленых лампочки и одна большая красная. С боков свисали шланги, похожие на садовые, и заканчивающиеся трехлапыми металлическими клешнями. А верхнюю плоскость украшала надпись «Made in Japan». «Здравствуйте!» — утробным металлическим голосом проскрипела конструкция. «Здравствуйте и вам!» — ответил рыба, слегка напуганный видом диковинного механизма. «Кто вы?» «Повар. А вы?» «Как вас представить?» «Как повара, наверное. А вы бы что посоветовали?» Вместо ответа гибрид развернулся и покатил вглубь кабинета так быстро, что рыба едва успел прочесть надпись на задней панели. «Mounted in China». «Mounted in China». Собрано в Китае. Английский. Кабинет дракона-олигарха был местом во всех отношениях примечательным. Стены его ломились от плазменных панелей с прямой трансляцией со всех мировых бирж, нескольких аукционов, нескольких производств, в том числе и вредных, с нефтеперерабатывающих заводов, нефтедобывающих платформ, сборочных конвейеров и газораспределительных станций. А бензозаправка, где трудился сын панибратца Володенька, была представлена сразу в двух совершенно различных ракурсах. Промежутки между панелями занимала всякая антикварная всячина. Коллекция оружия, холодного и огнестрельного, коллекции жуков, бабочек и саранчи. Гербарии, древние манускрипты под пуленепробиваемым стеклом и египетские саркофаги. Кабинет венчался тремя высокими стрельчатыми окнами, перед которыми стоял массивный стол из красного дерева. За столом, лицом к двери, восседал всемогущий панибратец. «Повар!» провозгласила конструкция и, два раза мигнув красной лампочкой, добавила. «Наверное». «Спасибо, Имамура!» Панибратец оторвался от двух ноутбуков, стоящих на столе. «Займись факсом, что-то он барахлит. И смени картриджи в принтере». На этот раз гибрид мигнул красной лампочкой трижды и скрылся за дверью справа от панибратцева стола. Рыба даже не взглянул ему вслед. Так он был разочарован. Хваленная гейша Имамура оказалась допотопным холодильником без головы, груди, талии и ног. Что уж говорить об отсутствии зонтика и сандалий на деревянной танкетке. Панибратец между тем что-то черкнул на листе перьевой ручкой и промокнул его тяжелым пресс-папье в виде бюста действующего президента. «Ну?» — сказал он, закончив манипуляции с бюстом. «Освоился?» «В общем и целом, да». «Проблемы есть?» «Особых нет». Рыба посчитала за лучшее не поднимать тем, касающихся сволочной Марь Сергеевны. «Отзывы о тебе хорошие. Дело свое знаешь. Первые блюда не пересаливаешь, вторые не переперчиваешь, держишь язык за зубами и в интригах не участвуешь». «А должен?» Панибратец на простодушный вопрос рыбы не ответил. Он вооружился золотой лупой колоссального разрешения и золотым же пинцетом. На кончике пинцета был зажат блеклый бумажный прямоугольник. «Одна из первых английских марок, выпущена в 1840 году. Купил вчера по случаю за 520 тысяч фунтов стерлингов. Одобряешь? Рыба попытался перевести фунты в рубли и умножить полученное на 520, но ничего из этого не получилось. Неудача постигла его и с долларовым эквивалентом, и с эквивалентом в евро. В одном случае вышла сумма, равная расстоянию от Гринвича до станции Балагоя, а во втором — сумма, равная расстоянию от Меркурия до Венеры. Обе цифры были неверны, что свидетельствовало о математическом скудоумии рыбы Молота. В конечном счете он заявил в своей обычной для последних недель правдорубческой манере двух капитанов. «Я бы эти деньги отдал голодающим детям Сомали». «Значит, не одобряешь». «Или это... инвестировал в промышленность». В нанотехнологии или как их там? Чтобы страна встала с колен? Ну да, приподнялась слегка. Понебратец забарабанил пальцами левой руки по мраморной голове действующего президента. А правую вместе с зажатой в ней лупой поднес к лицу и пристально посмотрел сквозь нее на рыбу Молота. Впервые рыба увидел глаз всемогущего дракона-олигарха во всех макроподробностях. Увидел и затрепетал. И подумал, что загеливать волосы было совершенно необязательно. Сейчас бы они загелились от страха сами и намертво прилипли к коже. Круглый глаз понебраться, несмотря на его обманчивую теплую желтизну, представлял собой кусок айсберга, свободно дрейфующий по Антарктическому морю Рисер Ларсена в сторону Земли королевы Мод. Рыбе удалось даже разглядеть на его вершине группу императорских пингвинов, которые немедленно съехали по крутому склону вниз, но не в воду, а в раскаленную магму. Вопреки всем законам природы, пингвины не сгорели. Поплыли по огненно-красным волнам. Айсберг тоже не таял. Очевидно, в глазу понебраться, как и во всем остальном его организме, действовали другие законы, его собственные, понебратцевские, допускающие мирное сосуществование вечного льда и такого же вечного огня. Значок понебраться, в котором не было ничего, кроме тотальной черноты, сузился, вытянулся и снова превратился в вертикальную линию. «Испепелит», — с уже привычной обреченностью подумал рыба. Но понебратец испепелять рыбу не стал и даже убрал от лица лупу и положил ее на стол. «Вижу, ты честный человек, хоть и идиот». «Что есть, то есть», — скромно ответил рыба, подтверждая оба тезиса. Хотя первый тезис нравился ему несравненно больше. «Что скажешь о хозяйке?» «О хозяйке?» «О моей жене. Опять от страха все позабыл?» «Нет, помню. Марь Сергеевна, да?» «Так что ты о ней скажешь?» «Стерва каких мало!» — выдал рыба, проклиная парашютную вышку внутри себя, а заодно Северный морской путь, всех полярных исследователей, летчиков и моряков, все романы воспитания оптом и в розницу, а также духов Нгелека. «Стерва и есть! Пепелите, и дело с концом!» И снова дракон-олигарх не стал испепелять безрассудного рыбу Молота. Лишь крепко ухватился за голову действующего президента. «Стерва, говоришь?» «Лучше бы вы на актрисе Ирине Купченко женились. Или на певице Земфире. Достойные женщины». Пресс-папье полетело в рыбу. И обязательно размозжило бы ему голову, если бы он не уклонился в самый последний момент. Главный удар принял на себя древнеегипетский саркофаг, рухнувший на пол и расколовшийся со страшным треском. Из саркофага выпала запеленатая мумия с бескозыркой на голове. Не прошло и секунды, как мумия рассыпалась во прах. Осталась только бескозырка с надписью на ленточке «Эсминец стремительный». «Можно было еще Кайли Миноук охомутать», — по инерции продолжил рыба, не сводя глаз с бескозырки. «Тоже певица и тоже достойная женщина. Жертвует большие суммы на борьбу с онкологическими заболеваниями». «А мою нынешнюю куда в таком случае девать?» — немного поостыв, спросил панибратец. «В пропасть», — вырвалось у рыбы. «И сразу же переключайтесь на указанные мной объекты». «Никогда!» — твердо и почти по слогам произнес панибратец. «Никогда! Хотя эти, как ты правильно заметил, достойные и в высшей степени привлекательные женщины всегда были в моем вкусе». Странное дело. Но на верхушке айсберга, засевшего в панибратцевом глазу, образовалась прогалина. Доли мгновения хватило, чтобы в прогалине зазеленела трава, а из травы полезли тюльпаны, красные и желтые. При всем своем внешнем великолепии тюльпаны выглядели грустно. Нет, не так. Тюльпаны грустили. Цветник схлопнулся так же быстро, как появился. И снова в глазах панибратца воцарился вечный антарктический лед с прослойкой из магмы. Рыба непроизвольно зафиксировал и толщину льда, и толщину прослойки. И дал себе слово, что если выберется живым из хозяйского кабинета, сочинит десерт согласно данным пропорциям и назовет его «В ледяном плену». А пингвинов можно будет забабахать из цукатов пополам с марципанами. «В моем вкусе, да!» — повторил панибратец, отодвинул верхний ящик стола и достал из него плотный конверт. И еще одно пресс-папье в виде бюста. На этот раз человека незнакомого рыбе, но вроде бы где-то виденного. Будущий президент, что ли? Или прошлый? Озадачился рыбы, но лезть к хозяину с бестактными вопросами не стал. Панибратец повернул голову в сторону мощной аудиосистемы с 30 стереоколонками. И из них полился депеш-мод. А из двери справа от стола выкатился Имамура. «Все в порядке, хозяин», — проскрипел Имамура металлическим голосом. «Факс работает. Принтер заряжен». «Передай пакет повару», — скомандовал дракон-олигарх, голоса которого почти не было слышно из-за громких звуков музыки. «И прибери это египетское безобразие! С души воротит!» И Мамура подцепил лежащий на столе конверт трехпалой металлической клешней и, объехав стол по эллиптической траектории, приблизился к рыбе-молоту. «Вы повар?» — на всякий случай поинтересовался он. «Повар?» — подтвердил рыба. «Вам пакет от хозяина!» После того, как пакет перекочевал в руки рыбы, Имамура двинулся к останкам саркофага. «Пакет распечатаешь сегодня в полночь без свидетелей. Все, больше тебя не задерживаю», — сказал напоследок панибратец и смежил веки. «И помни еще об одном. Держать язык за зубами — благо. Моя мысль ясна?» Куда уж яснее. Рыбе очень хотелось посмотреть, что сделает Имамура с древнеегипетскими досками, прахом от мумии и бескозыркой. И во что он их перепрофилирует. Но дракон-олигарх явно намекнул, что аудиенция закончена, и негоже злоупотреблять временем и терпением патрона. Прежде чем выйти из кабинета, рыба, уже знакомый с самобытными нравами обитателей замка, спрятал конверт за брючным ремнем и прикрыл его рубашкой. Затем, подумав, переместил пакет в трусы и снова прикрыл рубашкой. И толкнул дверь. В коридоре было тихо и пустынно, но пройдя метров 10 в сторону анфилады, ведущей на кухню, рыба-молот нос к носу столкнулся со старшей горничной Анастасией. В правой руке Анастасии была зажата 3-литровая банка, а в левой — веник с совком. «Привет, рыбонька моя!» — елейным голосом сказала рыбе Анастасия. «Куда путь держишь?» «На кухню, куда же еще?» «А я вот уборкой занимаюсь». «И цветы, я смотрю, поливала». Рыба кивнул на пустую банку. «И цветы! Обязательно!» «Ну-ну». Рыба с Анастасией совместно сделали еще несколько шагов в сторону кухни и налетели на вывернувшую из-за угла Нинель Константиновну. «О!» — воскликнула нерастерявшаяся Нинель Константиновна. «На ловца и зверь бежит! А я к тебе, рыбонька!» «Да что ты!» «Вот хотела медовухи у тебя выпросить. Ты, говорят, медовуху приготовил? У меня и стакан при себе!» Рыба и впрямь с самого утра готовил медовуху по старинному рецепту опричников Ивана Грозного с тайным прицелом на хозяина. Хотя процентов на 95 был уверен, что понебратец к медовухе не притронется. И придется сцеживать ее егерю Михею и всем остальным желающим. Но Михею прежде всего. Михей последние несколько недель находился в состоянии легкой депрессии. Из-за тех самых 200 баксов, которые обещала ему Марь Сергеевна за молчание. Но когда история с Церетелиевским Петром стала известна всем, Марь Сергеевна не только не добавила к зарплате Михея обещанные 200, но и урезала ее на 400. Сидя на кухне у рыбы молота, Михей клял хозяйку последними словами, матерился, угрожал бросить нахер охотничьи угодья и сантехнику, и перейти в службу внешней разведки, где у него остались связи со времен Горбачева. «Ну, пойдемте, девушки, угощу!» Сказав это, рыба стал прикидывать, кто из двух дамочек не выдержит и первый спросит о его визите в хозяйский кабинет. Не выдержала Нинель Константиновна, чьи нервы были расшатаны до последней возможности общением с младшими детьми понебраться. «А ты, рыбонька, вроде от хозяина идешь», — бросила пробный шар воспитательница. «От него». «Вызывал-то зачем?» «Текущие вопросы. Утверждение меню на Новый год и все такое». «Когда еще тот Новый год?» Разочарованно протянула Нинель Константиновна, а Анастасия добавила. «Он вообще меню не занимается. Хозяйка все решает. Не к ночи будь помянута». «Может, раньше так и было. А теперь вот решил заняться». «А еще что?» Продолжала допытываться Анастасия. «Да ничего. Музыку слушали. Депеш мод». «А лично мне Земфира не нравится», — снова не выдержала Нинель Константиновна. «Дёрганная она какая-то. Надька Кадышева всяко лучше». «Ты бы еще Бабкину вспомнила», — заржала Анастасия. «По мне так все эти певички ничуть не лучше нашей. Такие же суки». «А кого же ты предлагаешь?» «Хакамаду». Анастасия неожиданно проявила ультралиберальный подход к ситуации. «Баба с мозгами — раз, и не бедная — два. Деньги к деньгам, как говорится. Да ну, Хакамада тоже дерганая. И цены себе не сложит. Начнет поток шоу шастать, в бизнес вмешиваться и права качать. Хозяин не выдержит и испепелит ее к чертовой матери. Представляешь, какой вой поднимется? Век не расхлебаем. И если уж на то пошло, Машка Арбатова поспокойнее будет. Арбатова? Анастасия заржала еще громче, чем когда услышала про Кадышеву. Эту он еще быстрее испепелит с ее идеями дурацкими про равноправие полов. Зато Нинель Константиновна набрала в легкие побольше воздуха. Зато Машка Арбатова кто? Кто? Мария. Мария. Марь Васильевна была. Марь Сергеевна, сейчас. И предыдущие тоже вроде как Мариями были. Традиция, мать ее за ногу. Нет, у Арбатовой больше шансов, чем у Хакамады. Слушая бесплодную полемику прислуги, рыба вознес хвалу небесам за прозорливость понебраться, так вовремя включившего депеш-мод. А пассаж о Хакамаде, главной японке Российской Федерации, натолкнул рыбу на мысль, как отвлечь обеих дамочек от скользкой темы разговора с драконом-олигархом. «Видел и Мамуру», — скромно заявил он. Анастасия с Нинелью Константиновной тотчас забыли о претендентках на руку и сердце хозяина и уставились на рыбу. «И?» — спросила старшая горничная. «И?» — поддержала ее воспитательница младших детей. «Мужик, самурай, и меч, и доспехи, все как в кино», — соврал рыба. «Обалдеть!» — ахнула Анастасия. «С ума сойти!» — охнула Нинель Константиновна. «А он при тебе ничего такого не делал?» «Чего?» «Ну там, чудес всяких». «Особо нет. Кроме того, что мумию оживил». «Какую еще мумию?» — севшим голосом спросила горничная, а воспитательница затряслась. «Известно какую. Древнеегипетскую». «А зачем он ее оживил? Для каких целей? И так народу в доме полно, не протолкнуться». «А теперь еще и мумия будет», — пообещал рыба. «Я так думаю, что за порядком следить, чтобы все занимались своими делами и не отвлекались на пустяки. Отвлечется кто? Мумия его и сцапает, предаст казни египетской. Фильм смотрели?» «Какой?» «Да про мумию же. Он так и назывался. Мумия». Старшая горничная Анастасия наморщила лоб, пытаясь вызвать в памяти искомый голливудский кинопродукт. Нинель Константиновна вспомнила быстрее и, вспомнив, заплакала. «Этого еще не хватало», — сквозь зубы сказала она. «Мало нам душевных потрясений. Прямо хоть увольняйся, честное слово». «Ну, думаю, до крайности не дойдет», — успокоил обеих женщин рыба. «Про казнь египетскую я загнул, конечно. Мумия тоже человек. Пожует слегонца, если что случится, и отпустит на все четыре стороны». Обсуждение скверного характера египетских мумий продолжилось на кухне, за медовухой. Сошлись на том, что все это надо пережить, и не такое переживали. Отнестись к ситуации философски, но держать ухо востро и не давать мумии лишних поводов для экзекуций. Попутно Нинель Константиновна вспомнила, что у семейного доктора Дягилева есть несколько книжек по египтологии. а старшая горничная Анастасия заказала в видеотеке замка фильмы «Мумия», «Мумия возвращается», «Мумия из чемодана» и «Мумия на Пятой авеню». А также максимально приближенные по тематике «Проклятие фараона» и «Тайну египетской гробницы». Затем наступило время детского ужина, затем ужина для взрослых. Затем Марь Сергеевна потребовала омара, лангустов, салат с мидиями и свежий гусиный паштет. Остаток вечера рыба крутился, как белка в колесе, и попал в свою комнату только в половине двенадцатого. До назначенного панибратцам времени оставалось полчаса. Эти полчаса ушли на уговаривание себя не вскрывать конверт раньше, чем было предписано, и гаданием, что же такого может там находиться. Самым приятным было бы обнаружить в толстом конверте премиальный в размере 4-месячной зарплаты. Проанализировав свое 3-недельное пребывание в поместье, рыба пришел к честному и однозначному выводу. Премию ему выдавать не за что. Он всего лишь исполнял свои обязанности, стараясь кормить домашних не только правильно, но и вкусно. А разве не то же самое должен делать любой повар? Тоже. Следовательно, премиальные отпадают. С мыслью о поощрении расставаться все же не хотелось. И рыба предположил, что в конверте могут быть а. Билеты на концерт Depeche Mode, когда они в очередной раз соберутся на гастроли в Москву. Б. Горящая путевка в Египет, что было особенно актуально в свете треснувшего и развалившегося саркофага. В. Контракт на промышленную разработку и продажу энергетического напитка «Чертов кал», где черным по белому написано «А.Е. Бархатову, как одному из создателей напитка, принадлежит 20% возможной прибыли». Сразу же усовестившись, рыба скостил свой процент до 10, а потом и до 8. А потом решил, что и 3 будет вполне достаточно за глаза и за уши. Но даже 1% не обломился рыбе молоту, поскольку в конверте был вовсе не договор о намерениях относительно чертова кала. Ровно в полночь конверт засветился странным синеватым светом, и из него брызнули желтые и золотистые всполохи. Такого развития событий рыба не ожидал. Он схватил одеяло, чтобы начать тушить конверт раньше, чем тот самовозгорится и исчезнет навсегда. Но конверт и не думал самовозгораться. Сияние вокруг него все усиливалось. К синим и золотисто-желтым всполохам прибавились фиолетовые и карминно-красные. Рыба тотчас вспомнил любимое слово Рахили Исааковны — «пипец», и решил, что это он и есть. Конверт радиоактивный. А он, идиот, сунул радиоактивную гадость в трусы. Отвалится. Все отвалится нахрен. А если не отвалится, то перестанет должным образом функционировать. Как бывало и раньше, мнительность рыбы сыграла с ним злую шутку. В самых разных, но в основном приближенных к паху, частях тела начались боли, рези и онемения. Боли и рези длились не дольше 15 секунд. А потом пришло сообщение от сети PGN. «Это не то, что ты думаешь, идиот. Просто кое-кому пора подкрепиться». Сообщение всезнающего сотового оператора несколько успокоило рыбу. Он все же взял конверт, повертел его в руках и сломал сургучную печать с оттиском дракона, кусающего себя за хвост. Когда печать была сломана, пасть дракона неожиданно переместилась себе же на горло, а яркое свечение вокруг конверта пропало. Ободренный рыба вытащил из него толстенный лист бумаги, на поверку оказавшийся пергаментом. Пергамент был густо исписан, и рыба, присев на кровать, углубился в чтение. А прочел он вот что. Памятка для бесстрашного помощника великого дракона. Первое. Утро пятницы встречаешь на кухне, лицом на восход. Под рукой должны быть стакан чечевицы, стакан пшена, стакан манной крупы, 2 стакана гречневого продила, 1 репа, 1 брюква, 3 морковки средней величины, 3 головки чеснока, вилок капусты белокочанной, 500 грамм брюссельской капусты, 500 грамм капусты кальраби, 100 грамм лука-порея, куриные потроха от 1 курицы, 2 говяжьих языка, соль, сахар, перец горошком, яблочный уксус, кетчуп, лавровый лист. Второе. Дождавшись восхода, варишь чечевицу, пшено, манную крупу и гречневый продил до готовности. Сваренные крупы смешиваешь, заправляешь яблочным уксусом, солью и сахаром по вкусу. После того, как каша будет готова, отвариваешь говяжьи языки и куриные потроха. Куриные потроха измельчаешь, языки нарезаешь кубиками и соединяешь с кашей. Овощи тушишь на медленном огне и тоже добавляешь в кашу. Емкость с ней ставишь в теплое темное место. Рыба был настолько возмущен изложенной в первых 2 пунктах гастрономической абракадаброй, что вскочил с кровати и забегал по комнате с пергаментом в руках. За идиота, что ли, его держат? Ну да, за идиота, как и было сказано сегодня в кабинете. Но если на роль мыслителя рыба-молот подходил мало, то в своих профессиональных качествах он был уверен полностью. 15 лет безупречной работы по призванию. 1000 восторженных отзывов посетителей ресторанов, где он трудился шеф-поваром. 10 возмущенных относились к дурному обслуживанию и не имели к кухне никакого касательства. 2 жены, в конце концов, искренне полюбивший рыбу за его кулинарный талант и за кулинарный талант же бросившие. И вот теперь ему, профессионалу экстра-класса, предлагают участвовать в мерзости, потому что иначе как мерзостью данный бескрылый продукт не назовешь. Ему плюют в лицо, пытаются надругаться над его естеством и эстетическими принципами. А говяжий язык чего стоит? Рыба знал 28 способов приготовления языка, но этот он никогда бы не внес в список под номером 29. «Такую хрень только свиньям скармливать», — подвел итог рыба и решил дальше не читать. Хотя титул «бесстрашного помощника» чрезвычайно льстил ему. Но решение так и не было исполнено, потому что чертов пергамент пристал к пальцам и никак не хотел отлипать. Перепуганный рыба попытался оторвать его при помощи зубов, но в результате прикусил себе язык. Отскрести пергамент бритвенным станком и поддеть зубной нитью тоже не получилось. Испробовав все способы и потерпев фиаско, он решил вернуться к чтению. Третье. Вечер пятницы встречаешь с западной стороны мельницы. На поле ни для чего, лицом на закат. С тобой должна быть емкость с кашей и овощами, завернутая в штандарт французского маршала Сен-Сира. Штандарт лежит в верхнем правом ящике буфета в голубой гостиной в северном крыле. Операция по изъятию штандарта и доставке емкости в указанное место должна проводиться тайно и вдали от посторонних глаз. Четвертое. Дождавшись заката, внимательно наблюдаешь за тенью от верхнего мельничного крыла. Когда тень упадет на одинокую сухую лиственницу, стоящую неподалеку, лиственница исчезнет, а на ее месте возникнет башня и откроется проход. Смело иди к башне и стучи в ее ворота 3 раза. Подождав 30 секунд, снова стучи 3 раза. Когда ворота откроются, входи, не раздумывая, и ничему не удивляйся. И помни, держать язык за зубами – благо. Пятое. Данная памятка обязательно к неукоснительному исполнению. Пятый пункт был последним по счету. Когда рыба дочитала его до конца, пергамент вспыхнул синим пламенем и в долю секунды догорел дотла. Даже пепла от него не осталось. Зато пальцем рыбы стало нестерпимо горячо, как будто он обжегся о раскаленную сковороду. По инерции, поднеся пальцы к мочке и не найдя ее на привычном месте, он тут же вспомнил волосатую проехидну Веру Рашидовну и мысленно послал ей очередное проклятие, снабдив его воздушным поцелуем. Воздушный поцелуй потащил за собой мысли о поцелуе французском, как прелюдии к тому безобразию, которое произошло между рыбой и железной леди в полярном Салехарде. Безобразие, скадрированное, смонтированное и хорошо освещенное, предстала перед внутренним взором рыбы как живое. И, вызвав легкое волнение в крови, моментально растаяла. Единственным положительным результатом его недолгого визита стала уверенность рыбы в том, что конверт все-таки не был радиоактивным, и все приближенные к паху органы функционируют нормально. Пользуясь моментом, он вспомнил еще и змею-бортпроводницу, как она размахивала форменным жакетиком, намереваясь показать стриптиз. Кошкину на заре супружеской жизни, Рахиль Исааковну на заре супружеской жизни, сестру Рахили Исааковны, Юдиф Исааковну, сволочной механизм, который хотелось разобрать до основания. На Юдифе Исааковне завод у рыбы молота кончился. Вместе с заводом улетучились и все 5 пунктов из памятки для бесстрашного помощника великого дракона. Остались лишь их жалкие обрывки в виде штандарта французского маршала Сен-Сира, а может, немецкого маршала Гудериана, лежащего то ли в верхнем, то ли в нижнем ящике какого-то буфета в какой-то из сраных гостиных, число которым квадриллион. Сколько стаканов гречневого продила необходимо для приготовления каши микс? Сколько моркови? Сколько головок чеснока? О каком сухом дереве шла речь? О сосне из реликтового бора, о березе из реликтовой рощи. Единственное, что дословно вспомнил рыба, был пункт номер 5. Данная памятка обязательно к неукоснительному исполнению. Но памятки больше не существует. Она сгорела к чертовой матери. Тот, кто придумал фокус с пергаментом, тот еще придурок. Неважно, человек он или великий дракон. Нельзя требовать от среднестатистического повара, чтобы он запомнил кучу текста с одного прочтения. К тому же пятница, кажется, в пергаменте речь шла именно о пятнице, уже наступила. Рыба стал биться головой о стену, в надежде, что первые четыре пункта всплывут в мозгах на гребне ударной волны. Но стена, залепленная ароматизирующими тканевыми обоями, успешно гасила волну, на которую так надеялся рыба. И он переместился в санузел и стал биться о кафель со все тем же плачевным результатом. Содержимое черепа, недовольное столь варварским к себе отношением, немедленно начало подсовывать рыбе решение одно нелепее другого. Можно проникнуть в кабинет панибратца и договориться с Имамурой, чтобы тот раздобыл копию пергамента. Можно проникнуть в кабинет панибратца и договориться с самим панибратцем о том же самом. Можно никуда не проникать, а просто сказать хозяину, что пакет был утерян безвозвратно. Можно свалить из поместья под покровом ночи, как сделало семейство молдаван, оставив после себя лишь пустые плечики в платяном шкафу. Но где гарантии, что его не перехватят у ленинградского вокзала, как перехватили вороватого итальяшку на подъезде к Шереметьеву? Не перехватят и не испепелят? «Ты ах ел, Скотт!» — раздался в голове основательно подзабытый голос гоблина. «Ты чё здесь колебания устраиваешь? И без тебя, нах, всю жизнь трясёт в этой грёбаной стране, а ты ещё добавляешь. Не хочешь срать, не мучай жопу». Пока рыба соображал, что могло бы означать последнее гоблинское высказывание, прорезался синхронист-переводчик Володарский. «Иди-ка ты спать, любезный!» — покашлив и посопев в микрофон, сказал Володарский. «Утро вечера мудренее». Это была первая здравая мысль за последние 15 минут, и рыба решил ей последовать. «Утро вечера мудренее». Это точно. А там, глядишь, все и рассосется. В эту ночь сны рыбе молоту не снились. Но проснулся он намного раньше, чем просыпался обычно, где-то в 5 часу. Причиной столь раннего пробуждения стала резь в глазах неясной этимологии. Не вставая с кровати, рыба принялся тереть глаза руками, но резь не проходила. Тогда он попытался поднять веки, но вместо привычного комнатного интерьера возникла заставка, какая бывает, когда телеканалы уходят на профилактику. Цветные вертикальные полосы и маленький логотип телевизионной башни в левом нижнем углу. Вот оно. Началось. С ужасом подумал рыба. Памятка обязательно к неукоснительному исполнению. А если у кого-то недостаточно клепок, чтобы вызубрить ее, тот, предварительно помучившись, лишается зрения. А без зрения список занятий, которым можно посвятить себя, резко сокращается. Из доступных на ум рыбе пришли лишь сомнительного качества профессии телевизионного проповедника, публичного политика, эстрадного певца и гораздо более благородные оперного певца и настройщика роялей. Про слепого настройщика они с Рахилью Исааковной видели фильм по телевизору. И Рахиль Исааковна даже плакала над его горестной судьбой. Но в самом финале выяснилось, что настройщик — преступник, сексуальный маньяк и серийный убийца. На преступление и сексуальное насилие рыба не способен. Так же, как и на настройку роялей. У него нет голоса, чтобы петь в опере. У него нет ни шизофрении в обостренной форме, ни изощренного цинизма, чтобы стать телевизионным проповедником. Остаются профессии публичного политика и эстрадного певца. С этими-то рыба справился бы стопудово. Но опять же, необходим первоначальный капитал, хотя бы в 1 000 000 зеленых. А такие деньги есть только у панибратца. Хотя у панибратца не деньги, а финансовые потоки. Пока рыба молот раздумывал, чему посвятить себя, когда придет полная слепота, резь в глазах не то чтобы стала сходить на нет, но приобрела любопытный вектор. Как будто нечто острое и колючее, засевшее в глазах, стремилось выбраться наружу. Профилактическая заставка мигнула, сменилась заставкой какой-то новостейной программы, затем заставкой программы «Серебряный шар», затем заставкой программы «Играй гармонь», а потом перед взором рыбы возник действующий президент, который принимал у себя в кремлевском кабинете кого-то из силового блока. Внизу бегущей строкой шли курсы валют. Рыба отметил про себя, что евро вырос, а доллар, наоборот, опустился. Интересно, как долго продлится его падение и каким образом это отразится на зарплате. Между тем, роскошный кремлевский кабинет сменила собственная комната рыбы с тканевыми обоями, платяным шкафом, комодом, кроватью, креслом, дверью в санузел, дверью в общий коридор и похожим на одуванчик икеевским торшером. Теленаваждение кончилось, а вместе с ним прекратилась и резь в глазах. Нечто острое и колючее вырвалось на свободу и зависло перед физиономией рыбы в виде сильно увеличенного, почти гигантского, лабораторного стеклышка для сбора мазков. Сквозь это стекло и просматривалась комната. И полному обзору не мешал даже убористый текст, написанный на стекле черным маркером. Присмотревшись, рыба узнал в тексте первые 4 пункта памятки бесстрашному помощнику великого дракона. Вот и решение проблемы. Прав был умница-синхронист Володарский. Утро вечера мудренее. Прочтя написанное не меньше 20 раз, рыба попытался убрать лабораторную гадость от лица или хотя бы отодвинуть ее. Но ничего толком не получилось. Вместо вполне осязаемой на вид стеклянной поверхности руки то и дело наталкивались на пустоту. Аналогов этому явлению в мировом кино и телеискусстве рыба-молот не нашел. Самого рыбу факт наличия стекла перед глазами смущал мало. Стекло и стекло. Что ж теперь, волосы на жопе рвать? Другие люди иногда живут с гораздо большими неудобствами типа искусственного горла или протезов. Или вообще с выносной почкой, прикрепленной изолентой к пояснице. И ничего, держатся, не впадают в депру. Единственное, что беспокоило его, вдруг на стекло шлепнется такой же увеличенный слой чьей-то крови, слизи или гноя. Вещь неприятная, да и что с ней делать? Куда передавать на анализ? И потом, увидит ли кто-нибудь стекло с текстом? А если увидит, то что подумает? И как это соотнесется с фразой из памятки насчет тайны и полной конфиденциальности? Дальнейшая практика показала, что никто, кроме рыбы, стекла с текстом не увидел. Да и видеть поначалу было некому. Следуя инструкции, рыба встретил утро пятницы на кухне, лицом на восход, со всеми ингредиентами в комплекте. Заглянувшее на кухню солнце осветило процесс приготовления чудовищной каши микс. Причем рыба ежесекундно хватал себя за руки, чтобы не добавить какой-нибудь вдохновляющей хреновины. Майоранчик там, розмарин, тмин, орегано, оливковая маслица, сливочная, маслинки, зеленюшка. А лучше всего выбросить все к свиньям и приготовить что-нибудь особенное, с нуля. Кашу так кашу. Но пусть это будет, к примеру, кукурузная, несколько часов протомившаяся в духовке, приправленная травками и овечьим сыром с темно-золотистой корочкой. Так думал рыба, и лишь строгий пятый пункт памятки останавливал все его шеф-поварские порывы в самый последний момент. Когда крупяное пополам с бобовым дерьмецо подоспело, и субпродукты с овощами дошли до кондиции, рыба вывалил все в заранее приготовленный судок. Спрятал его в шкаф, где хранились невостребованные кастрюли и пароварки. И занялся своими обычными делами. Все было как всегда, и лишь стекло, маячившее перед глазами, напоминало. Все совсем не как всегда, рыбец. Окружающие, будто сговорившись, не обращали никакого внимания на стеклянный довесок к рыбьей физиономии. Рыба в порядке эксперимента даже подкатывал к домочадцам с одним и тем же вопросом. «Не замечаете во мне ничего необычного?» Нинель Константиновна после пристального изучения брякнула. «Бороду, что ли, отпускаешь?» Старшая горничная Анастасия вынесла прямо противоположный вердикт. «Побрился, что ли?» Егерь Михей выразился в том духе, что вроде бы правую щеку рыбы слегка раздуло. Уж не флюс ли его посетил? А может, зуб мудрости режется? А может, наоборот, раскрошился к псам? У самого Михея зубы были больным местом. Мало того, что они росли в кривь и в кость, так еще с недавнего времени в верхней челюсти стал образовываться дополнительный второй ряд, находившийся непосредственно за первым. Зубы из второго ряда были необычными, а железными. И феномен их возникновения никто объяснить не мог. Михей даже ездил в Москву к своим друзьям из службы внешней разведки. При их посредничестве один из зубов был изъят и отправлен на всестороннее микробиологическое и химическое исследование. Результаты исследования показали, что в состав зубной ткани входит не только железо, но и молибден, вольфрам, ванадий, кобальт, никель и цинковая руда. Радости от этой таблицы Менделеева во рту Михею было мало, но, с другой стороны, там могли оказаться и полоний с радием и ураном. А это было бы значительно хуже. С третьей стороны, намного лучше было бы, если бы во рту обнаружились золото, серебро или платина, и чтоб они вылезали из десен сразу в слитках. Тайной надежды на это Михей не терял, как и на активный рост во рту бриллиантов, необработанных алмазов на крайняк. Он даже пообещал парочку гипотетических драгоценностей старшей горничной Анастасии, с которой водил шашни. Анастасия достаточно долго не подпускала егеря к себе, но, узнав про второй ряд зубов, подпустила. А узнав про бриллианты и платину, чье прибытие ожидалось со дня на день, подпустила еще ближе. Факт соития болезненно восприняла бывшая подружка егеря, Марго, убиравшаяся на половине Володеньки с Варварой и вроде бы окончившая химфак Тамбовского университета. Она попыталась под сурдинку извести неверного любовника, для чего через других горничных запустила слух об обработке десен хлоридом аммония и серной кислотой. От этого де платина пойдет в рост и заколосится как ненормальная. А алмазные отложения не замедлят появиться на гландах и на стенках гортани. Неизвестно, воспользовался ли советом Михей, но очередной анализ очередного зуба из второго ряда показал наличие еще и висмута, стронция и бериллия. Предположение егеря о режущемся зубе мудрости не соответствовало истине. Зубов мудрости у рыбы не было никогда, ни в прошлом, ни в настоящем. Не намечались они и в будущем. Вот если бы речь шла о зубах доверчивости и простодушия, тогда, пожалуйста, их было сколько угодно, включая два передних, крупных, как миндальные орехи, и боковых, чуть поменьше, но тоже похожих на орехи. На этот раз экзотического сорта макадамия. «С зубами мимо кассы», — грустно сказал рыба егерю Михею и отправился к семейному доктору Дягилеву, человеку науки. Кто, как не человек науки, почтенный и умудренный фармацевтическим, клиническим и просто жизненным опытом ветеран медицины, сможет продиагностировать стекольный довесок к рыбьему лицу? «Не замечаете во мне ничего необычного?» Задал уже привычный пятничный вопрос рыба, долго и пристально глядя прямо в глаза доктору, свободно разместившиеся между третьим и четвертым пунктами памятки. «Уже давно заметил», — почему-то взволновался доктор. «Правда?» Рыба взволновался не меньше доктора. «Вам это странным не кажется?» «Нет. Думаю, это вполне естественно». «И что с этим делать?» «А что с этим можно сделать? Ничего. Только принять как должное. И перестать стыдиться. И уж тем более комплексовать». «А все это видят?» «Не все. Далеко не все. Люди, знаете ли, обращают мало внимания на ближних своих. В нашем случае это, конечно, благо». «Вы полагаете?» «Уверен. Избавляет от ненужных кривотолков. Ведь кривотолки нам не нужны». «Не, боже мой! Но вы-то видите?» Семейный доктор Дягилев одернул рукава белоснежного щегольского халата, пару раз вздохнул и приложил правую руку к нагрудному карману с вензелем СД. А левый подхватил рыбу молота под локоть и постарался увлечь в сторону процедурной, отделанной дубом и карельской березой. «Честно говоря, я не был уверен до конца», — шепнул он рыбе. «Вы совершенно не производите впечатления». «Так вы видите или нет?» Дягилев придвинул свое лицо к лицу рыбы так близко, что стекло с памяткой слегка помутнело от докторского прерывистого дыхания. Рыба со своей стороны тоже придвинул лицо, чтобы доктор смог разглядеть дефект повнимательнее. и даже высунул кончик языка от усердия и помахал пальцами у себя перед носом. Стекло, как и во все предыдущие разы, ускользнуло. Зато пальцы рыбы угодили прямиком в подбородок доктора. Рыба смутился и пробормотал. «Извините, виноват». «Не надо извиняться, что вы!» На дряблые дягилевские щеки взбежал совершенно юношеский румянец. «Какой деликатный человек!» — подумал рыба и снова повторил вопрос. «Так вы видите?» «Теперь вижу». «А текст видите?» «Какой текст?» «Написанный. Только с вашей стороны он должен читаться справа налево. Зеркальное отражение». «О, как интересно!» Дягилев закатил глаза и хихикнул. «Это такая игра, да?» «Почему игра?» «Я думаю, что все очень серьезно». «Какой вы шалун, право!» «Чего?» «Шалунишка!» Только теперь в голове рыбы зародилось смутное подозрение, что они с семейным доктором Дягилевым не совсем понимают друг друга и говорят о разных вещах. Оставалось только выяснить, что это за вещи и почему доктор назвал рыбу шалунишкой. «Стоп, доктор!» — воззвал к Дягилеву рыба. «Давайте не будем клеить друг другу ярлыки. Это несколько преждевременно. И начнем разговор сначала. Вы что имеете в виду?» «А вы?» — заявил Дягилев, и на смену юношескому румянцу пришел еще более нежный девичий. «Вот это самое стекло между мной и вами! Это оптический обман или что-то более серьезное. Обзор оно, конечно, не перекрывает. Но уже достает, если честно, и... Хоть бы текст поменялся, что ли. Пустили бы что-нибудь умное для общего развития. Чайку по имени Джонатан Ливингстон. Во! Читали про чайку, доктор?» Дягилев пропустил замечание о Джонатане Ливингстоне мимо ушей. «Да вы поэт. Но смею вас уверить, между нами нет никаких преград». «А стекло?» «Это метафора». Слово «метафора» рыба-молот ненавидел лютой ненавистью. Потому что его, наряду со словами «эскейпизм», «куртуазность» и «просперити», частенько употребляли кошкинские подруги Палкина с Чумаченкой. Со временем нелюбовь к слову перенеслась на нелюбовь к тем, кто это слово произносит. Вот и сейчас рыба-молот почувствовал, что ветеран фармакологии ему неприятен. Неприязнь усилилась, когда вытянутые в трубочку губы доктора пошли на сближение с его собственными губами. При этом на лице Дягилева, слегка искаженные рельефом, проступили конец третьего и весь четвертый пункты памятки. «Вы что удумали?» — спросил рыба, с трудом увернувшись от поцелуя. «Вы ко мне пристаете, что ли?» «А разве не вы сами намекали мне?» «Я? Намекал?» «Эти пристальные взгляды, туманные разговоры о том, что между нами что-то существует. И потом вы показали мне кончик языка. И руки тоже протягивали. Вот только что 2 минуты назад. А в столовой?» «Что в столовой?» «Все время подкладывали мне лучшие кусочки. С самого начала. Скажете нет?» Это была чистая правда. Рыба-молот, всегда благоговевший перед людьми благородных и самоотверженных профессий, коим, безусловно, относилась профессия врача, старался накормить скромнягу Дягилева повкуснее. И разве мог он подумать, что его искренний порыв будет понят так превратно? А сам доктор окажется человеком не совсем правильной в понимании рыбы ориентации. «Дык он пидор гнойный!» — подал голос из будки синхронистов гоблин. «Вали его нах, крысу!» «Поспокойнее, коллега, поспокойнее!» — попытался урезонить гоблина Володарский. Мужчина интеллигентный, толерантный и попереводивший на своем веку немало утонченных киношек со страдающими от общественного неприятия героями-гомосексуалистами. Зачем же сразу валить? Можно просто морду набить и этим ограничиться. Но бить морду ветерану рыба не стал. «Вам не стыдно?» — спросил он. «Пристаете к нормальным людям с гадостями, а еще детей лечите». «Провокатор!» — взвизгнул семейный доктор Дягилев и стукнул рыбу по груди вялым кулаком. «Низкий человек!» «Кто бы говорил?» «На кого работаете, провокатор?» «На хозяина», — честно признался рыба. Упоминание о всемогущем драконе-олигархе произвело на доктора угнетающее впечатление. Он сморщил лицо и заплакал тихими слезами. 7 лет безупречного служения семье и Гиппократу! И ни одна душа не была в курсе, пока вы провокатор!» Сердобольному рыбе стало жаль несчастного Дягилева, опростоволосившегося не без его участия. Жаль настолько, что он тоже выпустил слезу солидарности. «Вот что, доктор, — сказал рыба, — давайте забудем про этот разговор. Забудем и все». «Забудем?» — семейный доктор воспрял духом. «И вы никому ничего не скажете?» «Никому». «Никогда?» «Никогда. Могила». Безумная надежда мелькнула в глазах Дягилева, а его губы снова потянулись к губам рыбы молота. «Можно я вас расцелую в знак признательности за понимание?» Рыба снова с трудом увернулся от поцелуя и, совершенно непроизвольно, подпрыгнул и ударил доктора коленом в солнечное сплетение. Преданный слуга семьи и Гиппократа согнулся пополам и стал хватать ртом воздух. «Не доводи до греха», — попросил рыба, и, приложив 2 пальца ко лбу в качестве прощального жеста, этот нелишенный лихости жест он видел в каком-то фильме про жестокие нравы на кораблях US Navy, покинул процедурную. Рыба-молот решил больше не испытывать судьбу и не приставать ни к кому с проклятым стеклом. Ведь совершенно неизвестно, какие еще гнусности могут выползти из обитателей поместья Панибратца. К тому же его ждал исполненный тайны и, возможно, опасностей вечер у мельницы на поле ни для чего. Рыба выдвинулся к мельнице чуть позже, чем того требовала памятка. Со всеми гомосексуальными и прочими перипетиями он совершенно забыл о штандарте французского маршала Сен-Сира. И вспомнил в самый последний момент, когда висящий перед глазами пункт с упоминанием о нем вспыхнул тревожным красным цветом, с таким же тревожным красным подчеркиванием каждого слова 2 линиями. Линии озадачили рыбу, отослав прямиком к школьному курсу русского языка, где долго и нудно разъяснялось, 2 линиями подчеркивается сказуемое, а подлежащее подчеркивается 1 сплошной чертой, а определение — волнистой, а обстоятельства... Каким образом выделяется обстоятельство? И почему в одном несчастном предложении столько сказуемых? Этого не может быть по определению, которое, в свою очередь, подчеркивается волнистой. Уф! Так в размышлениях о синтаксисе и пунктуации рыба добрался до голубой гостиной, нашел буфет, нашел верхний левый ящик, оказавшийся незапертым в противовес остальным 8 ящикам. С максимумом предосторожностей он изъял штандарт, вернулся с ним на кухню, завернул в него судок и никем не замеченный выскользнул из дома. Размышления о синтаксисе и пунктуации сменились размышлениями о том, почему же ему никто не встретился. Ведь обычно в доме и шагу ступить невозможно, чтобы не наткнуться на кого-нибудь из обитателей, занимающихся своими делами или шляющихся без дела, сплетничающих, подслушивающих и подглядывающих. Единственным приемлемым объяснением подобного мора было наличие в телевизионной сетке некой информационно-художественной бомбы. Но черно-белое время 17 мгновений весны прошло, а бело-пушистое время послания президента Федеральному собранию еще не наступило. Зато время заката не заставило себя долго ждать. Рыба, прискакавший на поле ни для чего в тот самый момент, когда предпоследний пункт памятки раскалился до красна, а каждое слово в нем оказалось подчеркнутым уже не двумя, а тремя линиями, едва успел поймать тень от мельничного крыла. Она плашмя упала на одинокую сухую лиственницу, стоящую неподалеку. Немного покочевряжившись и посучив мертвыми ветками, лиственница таки растворилась в воздухе, а на ее месте возник слегка подрагивающий силуэт Спасской башни. «Нихера себе!» — разинул варежку рыба-молот. «Вот интересно, московские власти в курсе или нет?» Впрочем, Спасская башня радовала повара недолго. Ее сменил Биг Бен, затем настала очередь Тадж-Махала, затем пирамиды Хеопса, затем еще одной пирамиды, безымянной ацтекской, затем покосившейся башни из Пизы, стоунхенджских столбов, базилики Сакре-Кёр и Дворца пионеров у Аничкова моста. После Дворца пионеров в слайд-шоу наступил небольшой перерыв, за время которого рыба успел высморкаться, сплюнуть, подпустить шептуна и едва не выронить из рук судок с кашей микс. Перерыв закончился явлением среднестатистической сказочной башни в стиле неоготика. В отличие от всех предыдущих архитектурных шедевров, башня не дрожала и не выглядела как мираж в пустыне, из чего рыба сделал вывод, что это и есть искомое строение. И смело, как и было предписано в памятке, направился к ней по невесть откуда взявшейся дороге из желтого кирпича. На воротах, при ближайшем рассмотрении оказавшихся самой обыкновенной пуленепробиваемой дверью с глазком и со 100 степенями защиты, висела скромная табличка «Восточный панибратец». Вот она, башня-призрак с подземным ходом, ведущим прямо в Китай. Теперь рыбе стали ясны макроэкономические предпочтения всемогущего дракона-олигарха, забившего на Запад и обратившего свой взор к Востоку. Но на всем остальном происходящем лежал плотный, как арахисовое масло, слой тумана. Стукнув в дверь 3 раза, рыба старательно сосчитал до 30 и снова стукнул. В ту же секунду металлическое бельмо с глазка спало, и из открывшегося отверстия диаметром 1.5 сантиметра высунулся красный луч, напоминающий лазерный. Лазер прошелся по памятке, уничтожая один пункт за другим. Напоследок он уничтожил и само стекло, разлетевшееся в пыль. После того, как дело было сделано, луч изогнулся в форме вопросительного знака и завис над головой рыбы молота. «Повар я, повар!» — ткнул себя в грудь рыба и потряс кашей микс, завернутый в штандарт сенсира. «Кушать подано!» Луч покачался еще пару мгновений и юркнул обратно в отверстие. Следом за этим послышался лязг открываемых замков, и дверь в башню «Восточный Панибратец» распахнулась настежь. За дверью нарисовался мрачный каменный коридор с коптящими факелами на стенах. Под ближайшим факелом рыба разглядел кривоватую, нарисованную мелом стрелу и уточняющую надпись для дебилов. «Идти сюда». Хотя рыба и не относил себя к дебилам, но совету «идти сюда» все же последовал. Аналогичная надпись вместе со стрелами разной степени кривизны встретилась ему еще раза 4, после чего он уткнулся в деревянную рассохшуюся дверь на ржавых петлях. Справа от двери, на влажной, кое-где покрытой мхом и плесенью стене, все тем же мелом было начертано. «Это здесь». «Понял», — сам себе сказал рыба-молот и толкнул дверь. Вопреки его ожиданиям, та не поддалась. И прошло еще некоторое количество времени, прежде чем рыба сообразил, толкать нужно не от себя, а на себя. Справившись наконец-то с рассохшимся деревом, он оказался в довольно просторном зале с низким сводчатым потолком. Окон в зале не было, но их с успехом заменяли факелы. В отличие от коридорных, зальные факелы не коптили, а горели ровным и немного зловещим синим огнем, похожим на огонь от газовой конфорки. Рыба тотчас почувствовал настоятельную необходимость сделать огонь поменьше, чтобы, не дай бог, не выкипел суп и не подгорело овощное рагу. Но рычагов влияния на газ так и не нашел и сосредоточился на изучении помещения. Прямо посередине зала стоял массивный, грубо сколоченный деревянный стол. Стол был явно обеденным. Об этом свидетельствовала одинокая чистая тарелка, столовые приборы и салфетница под бронзу с видом Иерусалима. Точно с такой же салфетницей в качестве приданого явилась в дом рыбы Рахиль Исааковна. Но Рахиль Исааковна принесла с собой еще и минору, а здесь никакой миноры не было. Минора. Восьмиствольный ритуальный подсвечник. Рыба, сам того не желая, погрузился в воспоминания о миноре и о том, как Рахиль Исааковна потащила его на праздник Хануки в Октябрьский, где выступали Розенбаум с Кобзоном и хор турецкого, а также группа Воровайки в качестве специального приглашенного гостя. Было довольно весело, хотя рыба все время отвлекался на ермолку, которую водрузила на его абсолютно круглую и абсолютно русскую голову жена. Ермолка то и дело слетала с макушки. А рыба думал о том, что вот какие все-таки странные люди, евреи. Даже в такой малости, как головной убор, они идут по пути наибольшего сопротивления. Ведь для головы куда удобнее кепка, или шапка-ушанка, или папаха, или буденовка, или солдатская пилотка на худой конец. А нет, Ермолка, и хоть ты тресни. Еще более странной, чем евреи, рыбе показалась тарелка, стоявшая на столе. Уж очень она была большой и напоминала скорее блюдо. Причем блюдо, которым пользовалось не одно поколение в семье. С мелкими сколами, щербатыми краями и одной разветвленной, похожей на паутину, трещиной. Рыба решил было, что это какая-то невиданная антикварная вещь, и даже перевернул ее в надежде увидеть иероглифическую метку периода китайской династии Суй, известной широким кругам общественности гораздо меньше, чем династии Мин и Тан. Но никаких следов династии Суй не обнаружилось. Зато обнаружился унылый логотип фарфоро-фаянсового завода города Конаково. Цифра 1980 и 5 полустертых олимпийских колец. Рыба в очередной раз решил, что совершенно ничего не понимает в олигархических пристрастиях. И, поставив тарелку на место, продолжил изучать зал. Он отметил про себя, что к столу с разных его концов приставлены два кресла с высокими спинками и подлокотниками в виде изготовившихся к прыжку львов. Кресла явно нуждались в реставрации, поскольку бархат и на спинках, и на сиденьях протерся, залоснился и потерял первоначальный цвет. Больше из мебели не было ничего. И на стенах не было ничего, и на полу. Один голый и негостеприимный камень. Кроме двери, через которую рыба-молот проник в зал, существовала еще одна, ведущая в лифт. Самая обычная, какие встречаются в любой панельной 9 и 12 этажке. На ней висела табличка с номерами служб, ответственных за эксплуатацию. А ее поверхность украшало некоторое количество стандартных подъездных надписей и пиктограмм. Будь их больше, и столбик непонятных цифр обязательно затерялся бы. А так он читался совершенно отчетливо. 1984. 1988. 1991, 1998, 2002, 2005. Никакой определенной системы в цифрах, а вернее датах, не просматривалось. И поначалу, вспомнив о кольцах на тарелке, рыба решил, что речь идет об олимпиадах, следующей после московской, Лос-Анджелесской и так далее. Но 1991 в олимпийский цикл не вписывался, зато отсылал к августу и смене власти в стране. Дефолтный 1998 продолжил линию знаменательных событий. А вот на 2002 и 2005 линия благополучно обрывалась. Нельзя же назвать судьбоносными для России год знакомства рыбы-молота с первой женой Кошкиной и год знакомства со второй женой Рахилию Исааковной. Рыба еще успел подумать, что, возможно, это цифры из магического квадрата Альбрехта Дюрера, восстановленного знаменитым уфологом Владимиром Георгиевичем Ажажей. А вот про зашифрованную формулу создания философского камня подумать уже не успел. В недрах восточного панибратца что-то ухнуло, крякнуло и загудело. Это спускался лифт. Когда дверцы его распахнулись, рыба увидел всемогущего дракона-олигарха и его жену Марь Сергеевну. Панибратец был в смокинге, а Марья Сергеевна в длинном вечернем платье цвета давленной вишни и такого же цвета перчатках. И с крошечной сумочкой Dolce & Gabbana на сгибе правого локтя. Глаза у Марьи Сергеевны были завязаны. Увидев рыбу с утком, панибратец подмигнул повару и приложил палец к губам. «Ну же, дорогой мой, скоро уже!» — капризным голосом произнесла Марья Сергеевна. «Потерпите, моя дорогая, еще несколько минут, и мы будем на месте!» Сказав это, панибратец подхватил Марью Сергеевну под руку и стал вместе с ней нарезать круги по залу. «А что это за место?» — спросила жена дракона-олигарха на середине дистанции. «Москва-Сити!» — бросил панибратец. «Но ведь она же еще не достроена!» «Вверху недостроена, а внизу на подземных этажах давно и успешно функционирует!» «У меня уже глаза болят, и веки режут, и ресницы затекли, а макияж... Что будет с моим макияжем?» «Ничего страшного с ним не случится, поверьте». «И кто только придумал эти дурацкие повязки?» «Не я, поверьте. Это условие клуба избранных. Первый визит в клуб осуществляется именно так, с завязанными глазами, в сопровождении как минимум одного действительного члена». «И жене Лужкова завязывали?» «Конечно». «И Чубайсу?» «Безусловно». «А кто его сопровождал?» «Кто-кто?» «Егор Гайдар. Кто же еще?» «Выходит, Егор Гайдар главнее, чем Чубайс?» «В определенном смысле главнее, как более старый член клуба». «А певица Валерия?» «Певица Валерия тоже через все это прошла и не жаловалась, что у нее ресницы затекли». «Ой, как интересно! Значит, вы видели Валерию?» «Неоднократно». «Я ее очень-очень люблю. А как вы думаете, дорогой мой, ее нынешний муж Пригожин приличный человек?» Панибратец скривил лицо и поднес два пальца к горлу, всем своим видом показывая, как ему остобрит весь этот никчемный псевдосветский разговор. «Вполне, вполне приличный, моя дорогая». «А они тоже сегодня будут?» «Кто?» «Валерия с мужем Пригожиным». «Не исключено». «И вы меня им представите?» «Думаю, проблем не возникнет». «А жена Лужкова будет?» «Обещала приехать». «А кто-нибудь из знаменитых иностранцев? Ну, там сэр Элтон Джон или Патрисия Каас?» «Дорогая моя, иностранцы не могут быть членами нашего клуба. Только граждане Российской Федерации. Но в своем непосредственном качестве они иногда присутствуют». «В своем непосредственном качестве?» «Развлекают публику». «А я их всех увижу?» «Всех до единого». Марья Сергеевна неожиданно остановилась и принялась подпрыгивать на месте и размахивать сумочкой. «Чудесно, чудесно! А вам должно быть совестно, дорогой мой. Мы вместе так долго, а вы ни разу не выводили меня в свет. Я уже начала думать, что вы меня стыдитесь». «Теперь пришло время исправить ошибку», — заявил панибратец и увлек Марью Сергеевну к одному из кресел. Усадив в него жену, он сообщил громовым голосом. «Пришли». «Пришли?» — переспросила Марья Сергеевна. «Да. Конец пути!» Словосочетание «конец пути» показалось рыбе-молоту зловещим и заставило поежиться. Зато Марья Сергеевна никакого подвоха не почувствовала и снова начала хлопать в ладоши и нетерпеливо подпрыгивать, теперь уже в кресле. И рыба подумал, чем черт, а уж тем более всемогущий дракон-олигарх не шутит? Может, они и вправду находятся в подвалах Москва-Сити? И сейчас распахнется единственная дверь, а лифт начнет порционно выплевывать сильных мира сего, о которых упоминала жена понебраться. Но за дверью было тихо, а лифт и не собирался работать на спуск. Понебратец, между тем, аккуратно снял повязку с глаз Марьи Сергеевны и отступил на два шага от кресла. Прозревшая Марья Сергеевна потерла пальцами глаза и закрутила головой в разные стороны. Спустя несколько секунд выражение радостного ожидания на ее лице сменилось недоумением, а затем и растерянностью. «Это и есть клуб?» — разочарованно протянула она. «Да», — коротко ответил понебратец. «Одна из его гостиных». «Ужасное место. Подземелье какое-то. И сыро. И мебель дрянная. Никогда не поверю, что здесь бывают жена Лужкова и певица Валерия». «Да и плевать, что не поверите». Последняя реплика мужа произвела на Марью Сергеевну угнетающее впечатление. Она сморщила лицо, собираясь плакать, и тут увидела рыбу молота, тактично подпиравшего стену и прижимавшего к груди судок с кашей микс. «Что за хреновина?» — воскликнула Марья Сергеевна, сразу передумав плакать. «Это же наш повар! Ты что здесь делаешь? Он что здесь делает?» Понебратец по каким-то своим олигархическим соображениям проигнорировал вопрос. Рыба тоже проигнорировал вопрос, просто потому, что сказать ему было особенно нечего. Он так же, как и несчастная Марья Сергеевна, не въезжал в происходящее. «И он является членом клуба?» — выдвинула свою версию Марья Сергеевна. «Старейшим и самым главным!» — осклабился понебратец. «Без него то, что в скорости случится, никогда бы не произошло». Подобная характеристика чрезвычайно польстила рыбе молоту. Он сразу же почувствовал себя героем того самого сложно-постановочного голливудского блокбастера, где повествуются о простых и честных людях, которые спасают мир. От дьявольских козней преисподней, падения астероидов, нашествие недружелюбных инопланетян, стремящихся поработить человечество, от черных дыр, сгенерированных недавно и с помпой запущенных швейцарским коллайдером, от насекомых-мутантов, взбесившейся техники, взбесившихся ученых-одиночек. Вот где работенка, достойная А.Е. Бархатова, на первый взгляд скромного повара, а на второй — Супермена, Спайдермена, Человека-молнии и Капитана Сорвиголова. Моментально уверовав в свою суперменскую сущность, рыба стал ждать, что рубаха и штаны, в которые он был одет, треснут и разойдутся по швам. И их сменит красно-синее трико с большой буквой «С» на груди. Причем буква «С» расшита бисером, а само трико произведено не на подметной фабрике в Китае, а в золотошвейных мастерских Сергиева Посада, где шьют парадные облачения для высших иерархов церкви. Но рубаха со штанами и не думали трещать по швам. А буква «С» все не появлялась и не появлялась. Тогда рыба несколько поумерил аппетиты, решив, что быть просто старейшим и самым главным членом клуба избранных тоже очень почетно. Необходимо только обсудить с хозяином вопрос взносов и членского билета. Дает ли этот билет право на бесплатный проезд в общественном транспорте? Наверняка. Еще можно выторговать себе бесплатные поездки по железной дороге 2 раза в год и бесплатную автобусную экскурсию по городам Золотого кольца. А еще... Еще можно попросить приглашение на один из венских балов. Шансы встретить там изящную птицу чрезвычайно велики. И он предстанет перед изящной птицей не Дауном и не бедным родственником, а старейшим и самым главным членом клуба избранных, куда входят жена Лужкова, Гайдар с Чубайсом, певица Валерия с мужем Пригожиным и множество других достойных людей, вплоть до администрации президента, а может и самого... «Мне здесь не нравится», — вторгся в мечты рыбы молота голос Марь Сергеевны. «И где обещанные гости?» «Их не будет», — неожиданно заявил панибратец. «Как не будет? А что будет?» «Ужин». «Романтический? При свечах?» Марь Сергеевна не теряла надежды, что все еще может быть красиво, дорого и богато. «Ну, романтическим, пожалуй, его не назовешь». «Здесь почему-то только один столовый прибор». Жена дракона-олигарха, сосредоточившись на изучении поверхности стола, пропустила последнее замечание панибратца мимо ушей. «А больше и не нужно, дорогая моя». «То есть как это не нужно?» «А так, ужинать буду я». «А я?» «А вы украсите стол в качестве блюда, главного и единственного». Марь Сергеевна глупо хихикнула. «Это шутка, мой дорогой?» «Нет, дорогая моя, я не шучу». Всемогущий дракон-олигарх и вправду не шутил. Рыба-молот понял это намного раньше Марь Сергеевны и совершенно не знал, что ему предпринять. Согласно собственному моральному кодексу, пункт 1 которого гласил «Женщин, детей и стариков нельзя обижать», а пункт 9 «Увидел сволочь, разберись, не сходя с места», рыбе следовало немедленно вступиться за недоделанную принцессу Марь Сергеевну и победить дракона в честной борьбе. Рыба прикинул даже, что судок, завернутый в штандарт маршала Сен-Сира, сойдет за прощу, если его хорошенько раскрутить и метнуть в голову понебраться. Но здравый смысл тут же подсказал рыбе. Цели импровизированная проща не достигнет. И потом, панибратец никакая не сволочь, а самый настоящий благодетель, хоть и олигарх. А Марь Сергеевна хоть и женщина, но редкостная сука. И не сам ли рыба вместе с другими обитателями поместья желал ей скорой и мучительной кончины? Сам. Желал. Следовательно, пункт 1 и пункт 9 не канают. Разве что огрызок последнего насчет «не сходя с места». Его-то и можно принять как руководство к действию. Что рыба в конечном счете и сделал, застыв у стены неподвижной фигурой из детской игры «Море волнуется раз», «Море волнуется два», «Море волнуется три, морская фигура замри». «Вы все-таки большой шутник», — Марья Сергеевна по-прежнему энергично отторгала от себя печальную действительность. «Это вы для меня такое испытание диковинное придумали, да? А в чем его суть?» «Испытанием это, положим, будет для меня», — заявил панибратец. «Вернее, для моего желудка. Еще неизвестно, как вы переваритесь». «Это уже не смешно, дорогой мой». «Согласен. Мне и самому это не очень нравится. Но что поделаешь, жрать-то хочется. Хоть и раз в несколько лет, а что-то надо в топку закинуть». «Закиньте его!» Марья Сергеевна ткнула пальцем в морскую фигуру рыба-молот. «Не получится. Он мужчина, а мне нужна особа женского пола». «Ну, знаете ли, если уж на то пошло, в доме полно женщин. Выбирайте любую. Варвару, к примеру. Она помоложе и наверняка вкуснее». «Не получится. Мне предписано есть только своих жен». «Кем предписано?» «Семейным преданием. Мой отец, секретарь Тульского обкома, это делал. И мой дед, парторг судостроительного завода имени Хосе Марти, ныне Черноморский судостроительный завод. И мой прадед, зам наркома здравоохранения Туркестана. И все остальные». «Да что вы! Как интересно! А почему вы никогда об этом не рассказывали, дорогой мой?» «Потому что это великая, не поддающаяся разглашению тайна. Умрет она вместе со мной, а в вашем случае вместе с вами, соответственно». «Выходит, вы каннибал?» «Нет, моя дорогая, я дракон. И отец мой был драконом, и дед, и прадед, и все остальные». На веснушчатом простецком лице Марьи Сергеевны появилась легкая рассеянная улыбка, какая бывает у психиатров, в очередной раз диагностирующих делирий у своих пациентов. «Значит, это семейное предание передается по наследству?» «Именно так. Предание и инструментарий ему сопутствующий». «А ваш сын, Володенька, он тоже будет есть своих жен?» «Увы, Володенька не дракон. Но он и не единственный мой сын, как вы знаете. Придет время, и какой-то другой, не он». Марь Сергеевну, похоже, нисколько не волновали какие-то другие кандидаты на драконий трон. «Значит, Варваре ничего не грозит?» — прошипела она. «В контексте семейного предания ничего». «Нет, ну мыслимое ли дело? Я, можно сказать, в глубоком анусе, а Варька и здесь вылезает сухой из воды. И вообще, о таких вещах предупреждать надо еще до свадьбы. Прописывать аршинными буквами в брачном контракте. А то что получается? Заманили девушку, пообещали золотые горы, а сами ни разу в свет не вывезли. Даже в казино не была, не говоря уже о Куршавеле. Раз уж пошла такая пьянка, дорогой мой, то я с вами развожусь». «Не получится, моя дорогая», — твердо сказал панибратец и раскрыл драконьи брови наподобие вееров. «Поздно. Механизм запущен, и остановить его не в силах никто». «Ничего, прокуратура остановит», — пригрозила мужу Марья Сергеевна. «Вот прям сегодня заявление накатаю. И это еще не все, дорогой мой. Я адвоката Дубровинского найму. Слыхали про такого? Он еще в телевизоре с бабочкой сидит и в подтяжках. Лучший специалист по бракоразводным процессам. Ни одного не проиграл. Он вас, дорогой мой, голым в Африку пустит за ваши фокусы!» Послышался легкий шорох. Это заколыхались веера олигархических бровей. «Ну вот только не надо меня бровями пугать! Пуганая уже!» Марь Сергеевна закусила у дела. «И предупреждаю, если хотя бы один волос упадет с моей головы...» В то же мгновение от ее головы отделился самый длинный и самый тонкий волос, больше напоминающий рыболовную леску. Влекомый таинственными воздушными потоками, волос подлетел к панибратцу и остановился на уровне его подбородка. Дракон-олигарх даже не стал тратить горючее для испепеления. Он просто дунул на волос, и тот вспыхнул. И исчез за считанные секунды, оставив после себя неприятный запах сгоревших лавсановых колготок. «Вот видите, упал», — нараспев произнес панибратец. «И ничего не случилось». Марь Сергеевна наконец-то поняла, что дракон-олигарх не шутит, и сейчас произойдет страшное и непоправимое. И затряслась вместе с креслом. А потом попыталась встать на него, но панибратец одной силой взгляда пригвоздил ее к спинке. «Как вы мне надоели, жлобские рожи!» — с тоской произнес он. «Будь моя воля, женился бы на приличной женщине, на красавице, на умнице, на лапушке, которую не стыдно друзьям показать. А ведь был влюблен в актрису Ирину Розанову, и она мне знаки внимания оказывала. Святая женщина! Эх! Ну вот и забирайте свою святую!» — проблеяла Марь Сергеевна. «А я уж как-нибудь и даже в генпрокуратуру не пойду!» «Нет уж! Буду вас жрать, стерв конченых, а умницы и лапушки пусть живут счастливо!» Сказал это уже не панибратец-человек, а панибратец-дракон. Не так давно, первый раз сидя в машине хозяина, рыба-молот имел несчастье видеть метаморфозы с ним происходящие. Но те мерседесовские метаморфозы не шли ни в какое сравнение с этими, предшествующими ужину. Теперь перед застывшим рыбой и окаменевшей Марь Сергеевной предстал самый настоящий дракон, каким его изображали в средневековых бестиариях. Смокинг, в который был облачен панибратец, растворился в чешуйчатых складках кожи, толстой, как кожа слона. Пасть панибратца теперь украшали длинные кинжальной остроты зубы. Язык раздвоился, а с верхних клыков капала слюна. Дракон бросил взгляд в сторону рыбы-молота, и штандарт французского маршала Сен-Сира отделился от каши Микс. И скатертью лег на стол. Рыба тут же отметил про себя, что выглядит скатерть довольно привлекательно. Кремовый фон и геральдический знак посередине, четыре скрещенные мортиры и стилизованная шапочка с пятью перьями. Такую скатерть не стыдно постелить и в ресторане пятизвездочного отеля, при условии, что все остальное тоже будет соответствовать. От столовых приборов времен Людовика XV до колец для салфеток времен Наполеона III. Второй драконий взгляд предназначался Марь Сергеевне. И та под его воздействием вылетела из кресла, взмыла вверх и на несколько секунд зависла под низким сводчатым потолком. А потом вернулась обратно, но уже не в кресло. Теперь она располагалась в горизонтали, строго параллельно плоскости стола, Даже ее сумочка, презрев все законы всемирного тяготения, вытянулась и замерла. «Не дай бог заставит готовить и эту сучку-хозяюшку», — подумал рыба. «А как ее готовить, скажите на милость? Как заливное? Как поросенка с гречневой кашей? Как осетра? Как рыбу фиш? Как утку с яблоками? А если прикажет на фарш смолоть? Вот, блин, попадос!» «Я, конечно, глубоко извиняюсь, хозяин, но прикладывать свои руки к этой панихиде не буду. Что хотите со мной делаете? А с человечиной я никогда не работал и не собираюсь. Такие у меня моральные принципы». Судя по всему, моральные принципы рыбы молота были панибратцу по барабану. Он и внимания не обратил, кто это там развыступался возле стены, полностью сосредоточившись на Марь Сергеевне, которая поступательно, без всякого мотора, парусов и весел, а исключительно на внутренней тяге, двигалась к пасти головой вперед. Не прошло и 3 минут, как Марь Сергеевна полностью скрылась в панибраце вместе с вечерним платьем, перчатками, туфлями на шпильке и сумочкой Dolce & Gabbana. Феерическое действо по пожиранию стервы живо напомнило рыбе молоту фильм «Анаконда», который они с Рахилией Исааковной смотрели не менее 3 раз. И еще одну передачу, которую рыба смотрел уже без Рахилии Исааковны по каналу Animal Planet. В ней повествовалось о пищеварительном процессе у пресмыкающихся и, в частности, змей. Заглотнув жену, панибратец захлопнул пасть, прикрыл глаза и застыл в неподвижности. Неподвижность длилась около часа, и за это время съеденная драконом Марь Сергеевна успела передать на волю несколько приветов. Сначала сквозь толстую кожу драконьего горла проступили шпильки. Затем сквозь толстую кожу драконьей грудной клетки проступил оттиск физиономии. И, наконец, сквозь толстую кожу драконьего брюха проступил логотип Dolce & Gabbana. Рыба, пребывающая в легкой прострации от всего увиденного, чего только не передумал. Например, что у него никогда не было вещей от Dolce & Gabbana. Был, правда, ремень из якобы натуральной крокодиловой кожи, впоследствии проявивший себя как банальный кожзам. А Dolce и Gabbana на поверку оказались малоизвестной китайской фирмой Colce и Gabbana. А рыба молот этого не просек, купившись на дешевизну. Послав запоздалые проклятия Colce и Gabbana, рыба переключился на мысли о несбалансированности панибратцевого питания. Мало того, что хозяин принимает пищу совершенно нерегулярно и с большими временными промежутками, что само по себе ведет ко всяким неприятностям типа язвы и гастрита, так он еще и совершенно не заботится об эстетической и медицинской стороне дела. Жрать кого бы то ни было вот так, с одеждой и туфлями, не есть хорошо. Это сродни тому, как жрать немытые овощи и фрукты, рискуя подцепить дизентерию или, того хуже, холеру и сальмонеллез. Надо бы провести с панибратцем разъяснительную работу и мягко попенять ему на легкомысленное отношение к собственному здоровью и жизни. Заложив закладку на странице, посвященной профилактике инфекционных заболеваний, рыба переместился на другую страницу с сообщениями от сети PGN. Сеть все знала заранее, иначе бы не прислала СМС о том, что кое-кому пора подкрепиться. Хорошо бы и сейчас получить от нее весточку с расписанием дальнейших событий. Хорошо бы. Да. По прошествии часа панибратец открыл оба глаза и бросил на рыбу молота третий по счету взгляд. Под воздействием этого взгляда судок с кашей Микс вырвался из рук рыбы и полетел в сторону драконьей пасти со скоростью гораздо большей, чем летела Марь Сергеевна. Рыба даже не успел прикинуть, сожрет ли панибратец сам судок или ограничится только его содержимым. Как и он, со свистом втянувшись, безвозвратно исчез в пасти. А желудок-то луженый, невольно восхитился рыба. Вот интересно, он все может хавать или чего-то все-таки не может? Ядерную боеголовку смолотил бы? А урановые стержни? А установку «Град»? Зачем после приема внутрь довольно упитанной Марь Сергеевны панибратцу понадобилась еще и каша, так и осталось невыясненным. Рыба предположил, что каша является важным составляющим в процессе обратной метаморфозы из абсолютного дракона в дракона-олигарха. Возможно, он был прав, так как панибратец спустя незначительное время снова предстал в привычном виде моложавого и довольно привлекательного мужчины 45-48 лет. С обветренным лицом, выдающим яхтсмена, пилота легкомоторного самолета, альпиниста, археолога и вообще вечного искателя, копией царя Соломона. Благородные седины в волосах панибратца поубавилось, так же, как и морщин. А свежести и блеска в глазах, наоборот, поприбавилось. Даже смокинг оказался в порядке. Не морщил и сидел, как влитой. Дракон-олигарх откинулся на спинку стула, достал из кармана зубочистку и принялся ковырять ею в зубах. «Лихо у вас все получилось!» Попытался завязать разговор рыба. «Я заценил. А урановые стержни смогли бы съесть? А установку «Град»?» «Как есть, идиот!» Лениво процедил панибратец. «Пепелить будете? Как нежелательного свидетеля?» «Не мешало бы. Ты ведь язык за зубами не удержишь. По всему нашему гадюшнику разнесешь». Все может быть. Честность рыбы бежала впереди паровоза без всякой надежды соскочить с рельсов. Как говорится, что знают двое, то знает свинья. Полностью поручиться за себя не могу. Вдруг во сне проговорюсь. Или по пьяни. Злоупотребляешь? Нет. Как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. А в моем случае еще и от языка, что как ботало болтается. А другие на колени падали. Божились, что никогда и никому не расскажут. Матерями клялись, детьми. И помогала? Нет. Пепелили? Как два пальца об асфальт. Значит, падать на колени и божиться не собираешься? А толку-то? Вы же сами сказали, что на вас это не действует. Вижу, ты бесстрашный человек, хоть и идиот. Этот текст уже произносился. Напомнил панибратцу рыба. Только в тот раз вместо бесстрашного был честный. Да. И повар ты хороший. И в интригах не участвую. Об этом вы тоже упоминали. И что прикажешь с тобой делать? Не знаю. Как говорится, хз. А вообще я другое хотел сказать. Про актрису Ирину Розанову. А что про Ирину Розанову? Сразу насторожился дракон-олигарх. «Ты ее знаешь?» «Ну, нельзя сказать, что вот прямо знаю. Видел несколько раз в кино. Красивая, нежная и такая положительная. Сразу понятно, подлости не совершит, предательства не допустит, за сирых и убогих заступится и перед сильными шапку ломать не будет. Любовь такой женщины ни за какие деньги не купишь». «Как ты прав, идиот! Как ты прав!» «Но дело не в этом. Раз уж у нас откровенный разговор завязался, позволю себе заметить, чем жениться на стервах и потом незнамо сколько с ними мучиться, прежде чем скушать. Не проще ли любовницу завести? Ту же Ирину Розанову. Жена для пополнения рациона, а любовница для души и тела». «Не сметь!» — заорал панибратец и так долбанул кулаком по столу, что стены зала затряслись. А рыба вознесся к потолку, больно стукнувшись теменем о камень. «Не сметь упоминать ее имя в суе! Испепелю!» «Вы не поняли, хозяин!» — зачастил рыба, рухнув вниз и больно ударившись пятками о пол. «Любовница в хорошем смысле этого слова. Любимая, то есть. Не хотите Ирину Розанову? Возьмите Ирину Купченко, моя протеже. Певицу Земфиру, опять же. Певицу Кайли Миноук». «Да не могу я иметь любовниц!» Зубы панибратца скрипнули и вдрызг размолотили зубочистку. «Семейное предание, оно же проклятие, не позволяет». «А игнорировать его пробовали?» «Один раз рискнул. Сам чуть не помер и 313 человек на тот свет отправил. Их потом выдали за жертвы оползня. Так что лучше уж малой кровью. Раз в несколько лет по стерве, ну и с десяток прохиндеев для острастки. Иногда, правда, в клинч впадаю на пустом месте, и более-менее приличным людям достается. Гневлив больно, но тут уж ничего не поделаешь. Стихия. Слепой рог». «Инжир надо есть», — посоветовал хозяину рыба. «Причем молотый. Пополам с жареным миндалем. Подавляет чувство гнева и успокаивает нервы». «А мне говорили, вроде как апельсины для этого больше подходят». «Апельсины в пропасть. Инжир и только он». «Инжир, апельсины. Какая разница? Я все равно ничем, кроме стерв, не питаюсь», — вздохнул дракон-олигарх. «А хватает стерв-то?» «Насчет этого не беспокойся. Стерв в мире полно». «Да я не про количество. Хватает одной стервы на столько-то лет? Или, может, как-нибудь меню разнообразить? Увеличить рацион? Все-таки работа у вас ответственная. Столько вещей приходится в голове держать. За стольких людей отвечать. Столько проблем разруливать». «А я их долго перевариваю. Особенности пищеварения и строения желудочного тракта, обусловленные семейным преданием. Оно же проклятие. Против генетики не попрешь. Так-то. Ладно, попробуем обойтись без крайностей. Подойди-ка ко мне». Рыба повиновался и приблизился к хозяину на расстояние вытянутой руки. Панибратец снова прикрыл глаза. На этот раз совсем ненадолго. А когда открыл их и немигающим взглядом уставился на рыбу, тот почувствовал странный холодок в середине головы, там, где до сегодняшнего вечера находилась будка синхронистов. «Беспредел, нах!» Как сквозь толщу воды услышал рыба голос гоблина. «Вообще, ах, ели! Пидермоты! Заморозить нах решили!» Перед глазами рыбы поплыли радужные круги, конусы и параллелограммы. В ритме аргентинского танго продефилировали парочка артишоков, один салатный перец, один переспелый манго и пучок петрушки, в глубине которого прятался светлый образ карусельной лошади из квартиры Пупу. Лошадь заржала, высунула из петрушечных зарослей копыта и со всей дури ударила рыбу по лобной кости. После такого удара рыбе оставалось только потерять сознание, что он незамедлительно и сделал.